Глава первая. Выскочивший из подворотни мужчина торопливо огляделся по сторонам. В его взгляде плескалось безумие. Проходящий мимо человек с настороженностью покосился на него. Безумец заметил этот взгляд и в тот же миг протянул к прохожему руку. «Помоги!» — прохрипел мужчина. Прохожий отшатнулся, избегая прикосновения. «Убери руки!» — громко крикнул он и постарался как можно скорее уйти. Его голос привлек внимание еще пары человек. Каждый из них этим утром спешил по своим делам, поэтому они лишь мазнули по возмутителям спокойствия взглядом. «Помоги!» — повторил безумец, а затем внезапно схватился за и так взлохмаченные волосы и согнулся пополам. «О, опять упился!» — заворчала одна из женщин. Она была торговкой и как раз спешила со своей тележкой в сторону рынка. «Иди проспись!» Тот никак не реагировал. «Посторонись!» — крикнул возничий, управляющий телегой. Он тоже направлялся к рынку. «Эй, ты!» — громко окликнул он мужчину, так как тот сидел прямо посреди дороги и мешал проехать. «Отойди, иначе получишь!» Человек дернулся, но продолжил сидеть. Возничий сдержал лошадь, а потом поднял кнут, желая припугнуть нищего. А что тот был нищим, было понятно по его потрепанности и неухоженности. Щелчок прозвучал достаточно громко, но мужчина снова просто дернулся, но так и не сдвинулся с места. Возничий нахмурился и спрыгнул с телеги. «Ну, я тебе сейчас задам», — пригрозил он и подошел к мужчине. Он уже хотел пнуть нищего, но тот внезапно вскинул голову, отчего возничий испугался и отшатнулся. Не удержавшись на ногах, он упал на мостовую, ошарашенно глядя на человека. Тот улыбался, и улыбка эта была пугающей. Внимание привлекли глаза, широко открытые, как будто пустые. «Эй!» — позвал возничий и осторожно отполз от чудака подальше. «Ты в порядке?» В следующий миг человек рассмеялся. Несколько прохожих испуганно отшатнулись, а затем остановились, желая посмотреть, что происходит. Вскоре рядом собралась небольшая толпа. Нищий все смеялся, причем с каждым мгновением все громче и громче. «Эй!» — снова позвал возничий, но ответа ему никто не дал. Человек просто вскочил на ноги, отчего все собравшиеся вздрогнули и сделали пару шагов назад. Мужчина внезапно пустился в пляс. И танцевал он так неудержимо, будто это был последний танец в его жизни. Но при этом многие отметили несвойственную такому нищему грациозность движений. «Что это с ним?» — шепотом спросил один из прохожих у соседа. «Да упился, поди. А может, того. Умом повредился. Я слышал, что он последний проиграл». Новый взрыв хохота потряс людей. Никто из них никогда не видел, чтобы кто-то так смеялся. Через некоторое время, когда первый интерес прошел, люди заскучали. Пару раз разбушевавшегося нарушителя порядка пытались успокоить, но тот легко сбрасывал чужие руки и продолжал свой танец. В конце концов, людям надоело, и кто-то вызвался сходить в управление. Но было поздно. В какой-то момент человек замер, а потом просто рухнул на мостовую и вспыхнул. «Танцующий человек?» — недоуменно спросил Алистер у Корнера. «Верно», — ответил Адам. «По показаниям свидетелей, человек сначала выглядел как безумец, потом начал дико хохотать, а затем и вовсе принялся танцевать». Ньюман со скепсисом на него посмотрел. «Хочешь сказать, что он умер от этого?» «Здесь заключение Льюиса». Вместо ответа Корнер протянул Алистеру бумагу. Тот взял ее и быстро пробежал глазами по ровным строчкам. С каждым прочитанным словом недоумение Ньюмана возрастало. «Сгорел?» — спросил он, отрывая взгляд от листа. Корнер кивнул. Труп выглядел так, словно тело было сожжено. Причем произошло это в одно мгновение. Алластер некоторое время молчал, затем отдал бумагу Корнеру и собрался. «Я должен это увидеть», — произнес Ньюман, устремляясь к выходу. Тело было доставлено в тайный отдел, это было логичным шагом, учитывая обстоятельства смерти. «Его сердце в какой-то момент перестало биться», — произнес Льюис, откидывая покрывало с трупа. Некоторое время назад врача перевели в тайный отдел. «Думаю, не стоит озвучивать причину смерти». Ньюман кивнул и внимательно осмотрел обугленные куски одежды. «Могла ли его одежда быть пропитанной каким-нибудь горючим веществом?» — спросил он, наклоняясь. Его чуткий нос уловил лишь запах горелой плоти. «Не исключено», — Льюис пожал плечами. «Думаешь, его смерть была тщательно подстроена?» «Свидетели утверждают, что тело сгорело в считанные мгновения. Будь это какое-то вещество, он горел бы дольше». Алластер хмыкнул. Он давно уже знал, что иной раз не стоит доверять человеческому разуму. «Мне нужно допросить их самому», — сказал он и выпрямился. Все свидетели уже были допрошены и отпущены, поэтому Алластеру пришлось идти к каждому отдельно. Отыскав Корнера, он добыл у него список и отправился первым делом на рынок. В это время рынок все еще был полон людей. Атмосфера была оживленной, наполненной человеческим гомоном. «Хосбери?» Торговка, к которой обратился Алластер, с интересом его осмотрела. «Вы из-за случая с поджогом?» — спросила она. «Вы что-то знаете?» «Конечно». Женщина, возраст которой сложно было определить с первого взгляда, кокетливо поправила выбившийся из-под серого платка светлый локон и сверкнула глазами. «Кто об этом не знает? Я сама не видела, но говорят, что Гринч сгорел в два счета». Ньюман не стал спрашивать, кто такой Гринч, он и так знал, что это фамилия жертвы. Эйден Гринч, именно так звали танцующего человека. «Как думаете, что там на самом деле произошло?» — спросил Алластер, надеясь, что в слухах может крыться хоть какая-то отгадка произошедшего. «Говорят, он сам себя поджег», — охотно поделилась с ним новостями женщина. «Задолжал Заку. Вот и спалил себя, чтобы долг не отдавать». Алластер кивнул. Спрашивать про Заку он тоже не стал. Мелкий ростовщик, который промышлял, сужая деньги людям из низших социальных слоев. Распрощавшись с торговкой, Алластер спустя время все-таки отыскал свидетельницу. Вытащив значок, он показал его женщине. «Добрый день, миссис Хосбери. Могу я задать вам пару вопросов?» Мельком осмотрев Ньюмана, свидетельница кивнула. «Скажите, вы знали Эйдена Гринча?» «Конечно, я знала Гринча. В нашем районе его все знали». Фыркнула миссис Хосбери, когда Алластер задал ей первый вопрос. «Худший сорт человека, если вы спросите меня. Мало того, что любил приложиться к бутылке, так еще и играл почем зря. Лет пять назад у него еще была работа. Прибирал в конюшне одного знатного господина. Но после того, как он попытался продать одну из лошадей своего хозяина, его больше никто на службу не брал. Перебивался подработками. Ходили даже слухи, что подворовывать по ночам стал». «Расскажите, что именно случилось в тот день?» «А что тут рассказывать? Все и так уже все знают». «И все-таки», — настоял Алластер. «Ну, я, как обычно, шла на рынок, а тут он. Выскочил на дорогу, вид безумный, глаза, во!» Женщина показала кулак, явно изображая, какими большими были глаза жертвы. Сначала приставал к прохожим. Вроде как просил спасти его. Хосбери фыркнула. Опять, поди в усмерть, проигрался и искал, у кого денег занять. А через какое-то время принялся смеяться, как в голову ушибленный. И смех, знаете, такой страшный, громкий, резкий. Никогда не слышала, чтобы человек так смеялся. А танец? Это потом уже было. Отсмеялся он, значит, и пустился в пляс. И танцевал ведь так хорошо, будто важный господин какой. А потом внезапно остановился и рухнул. А затем, как вспыхнет, «Ой, страху было, не поверите!» — запричитала женщина нервно. «Я прямо отшатнулась. Жар был такой сильный, аж кожу попалило. И знаете, господин дознаватель, что самое жуткое?» — полушепотом спросила она, глядя на него пристально. «Не кричал он. Горит и молчит. И вонь такая!» Торговка покачала головой и содрогнулась. «Мне это до конца жизни снится будет». «Ничего еще странного не заметили?» «Куда уж страньше», — удивилась Хосбери. «Я имею в виду, никто не лил на него что-нибудь до того, как он вспыхнул. Может быть, он говорил с кем-то или обливал себя чем-нибудь?» — уточнил он. «Думаете, он сам себя?» — со скепсисом спросила Хосбери. Ее грубое лицо исказилось от недоверия. «Ой, не знаю. Он дурак, конечно, был, но жить любил». Поблагодарив свидетельницу за показания, Алластер отправился к следующему человеку в списке, а именно к тому самому вознице, которому Гринч мешал проехать. «Ничего я ему не делал», — достаточно агрессивно открестился человек. «Просто пнул слегка. Но от этого люди не загораются», — добавил он, складывая руки на груди. «Я и знать его не знаю. И вообще некогда мне. Я уже все, что знал, рассказал этим вашим. В общем, доброго дня и всего хорошего». Развернувшись, мужчина поспешил прочь. Пару раз он оглянулся несколько нервно, а затем скрылся за дверью старого дома. Алластер не стал его преследовать, пусть поведение человека и было подозрительным. Для начала Ньюман решил узнать все о личности погибшего. Хосбери кое-что ему уже рассказала, но Алластеру хотелось знать больше. Шатаясь по злачным местам самого плохого пошиба, Ньюману удалось узнать много интересного о Гринче. Тот, как и сказала торговка, был весьма узнаваемой личностью в этом конкретном районе. Когда-то этот человек был вполне уважаемым членом общества. Работал, имел семью, жену и дочь. Не пил и не был увлечен в каких-либо темных делах. Но потом что-то случилось. Его стали замечать в злачных местах, будь то питейное заведение, бордели или игровой притон. Бывшие соседи Гринча рассказали, что сразу после этого в семье начались скандалы. Они были уверены, что пара разойдется, но потом случилось ужасное. Однажды глубокой ночью дом Гринча сгорел. Алластер очень заинтересовался этим моментом. Вскоре он узнал, что сразу после пожара Гринча сильно избили. Многие думали, что он не выживет. «Знаю, но...» — мужчина взглянул на Ньюмана со значением. «Жизнь стала сложнее, господин дознаватель», — добавил он, бегая взглядом по сторонам. «Опаснее». Алластер не знал имени этого человека, только прозвище, по которому к нему обращались все в криминальном мире. По-хорошему, его стоило давно арестовать и передать в руки закона, но Ньюман не спешил. Кусок занимался мелким грабежом и мошенничеством, но его ценность была в информации, которую он всегда располагал. Алластер хмыкнул и передал куску монеты. «Надеюсь, этого будет достаточно», — с угрозой произнес он. «Я всегда могу...» «Эй-эй!» — запротестовал кусок. «Не сердись, начальник. В этот раз твое дело весьма опасно, иначе я бы не посмел. Ты же меня знаешь, ну...» «Говори», — потребовал Алластер. «Ты ведь знал Гринча?» «Конечно», — кусок кивнул. «Его многие знали. Он должен был всем, кому только можно. Падки на легкие деньги, дешевых женщин и выпивку». «Знаешь что-нибудь о пожаре в его доме?» Кусок заерзал на месте. Его маленькие глаза забегали из стороны в сторону быстрее. Алластер увидел, как испещренный рытвинами лоб человека покрылся испариной. «Знаю», — произнес тот совсем тихо, а потом, оглянувшись, приблизился еще немного. Ньюман усилием воли заставил себя остаться на месте. «Не с теми людьми он связался». «Подробности?» «В то время схема была одна. Уважаемые люди этим управляли. Они брали с жертв деньги и обещали, что в случае беды перекроют все расходы. Гринч тогда серьезно встрял. Проиграл большую сумму. Ему требовались деньги, ну вот он и... Кусок замолчал, а потом все-таки закончил. Спалил свой дом, надеясь, что те люди выплатят ему компенсацию. Алластер замер. Он убил собственную жену и дочь? С недоверием спросил он. «Чему ты удивляешься, начальник?» — фыркнул кусок. «И не такое случается. Ему дали денег?» Кусок рассмеялся. «У тебя хорошее чувство юмора, господин дознаватель», — отсмеявшись, сказал он. «Нет, денег он, конечно же, не получил. Только такой, как Гринч, мог поверить в подобную чушь. Кто в своем уме будет отдавать больше, чем берет? Это сказочки для наивных детишек. Ну и для таких, как Гринч». Ньюман не был удивлен. Что-то подобное он и подозревал. Мошенники никогда не выпустят из рук то, что в них попало. «Что-нибудь знаешь о его смерти?» Кусок покачал головой. «А вот тут глухо, начальник. Не больше, чем все остальные». «То есть его никто не убивал из-за долга или что-то в этом роде?» «Убить из-за долга?» Кусок удивленно посмотрел на Ньюмана. «Какой дурак будет убивать должника?» «Нет, его бы заставили отрабатывать любым возможным способом, но никогда бы не убили», — фыркнул мужчина. «Может быть, он задолжал слишком много, поэтому решил убить себя?» «Не-е-е», — протянул кусок. «Такие люди, как Гринч, слишком любят жизнь. Его точно убили, а вот кто, я не знаю». Алластер задал еще пару вопросов и распрощался. Его путь лежал в архив. Алластер никогда не слышал о людях, которые сгорали сами по себе. Но это не означало, что раньше подобного не было. Столица – большой город, и он не мог знать обо всех преступлениях, которые в ней совершались. Тем более, что он не всегда был дознавателем. Ньюман нашел несколько похожих инцидентов. Отличием являлось то, что ничего странного в сгоревших людях не было. Они либо делали это сами, чему имелись свидетели, либо были сожжены кем-то. Но без улова он из архива не ушел. Вернувшись в тайный отдел, Алластер устроился на своем месте и принялся за более тщательное изучение двух дел, которые посчитал более подозрительными, чем остальные. «Ньюман? Уже вернулся? Есть какие-нибудь зацепки?» Алластер оторвался от бумаг и посмотрел на вошедшего в кабинет начальника отдела. «Кое-что нашел», — произнес он тихо. «Вот эти два дела очень подозрительны». Грейс заинтересовался. Подойдя ближе, он взглянул на бумаги. Спустя некоторое время мужчина хмуро посмотрел на Алластера. «Что в них странного?» — спросил Грейс с оттенком безразличия. «Обе жертвы были пьяницами. Рядом с ними обнаружились горючие вещества. Все указывает на то, что они сделали это самостоятельно». Ньюман покачал головой. «Они оба сгорели в помещениях», — уточнил он и посмотрел на начальника со значением. «И? Ты ведь сейчас не придумываешь нам лишнюю работу, не так ли?» Грейс нахмурился, а Алластер взглянул на него с некоторым удивлением. Он считал своего начальника достаточно умным человеком. Если это так, то почему сейчас он делал вид, что не замечал очевидного? Неужели все дело в личностях жертв? Оба мужчины относились к низшему слою общества. «Нет. Как я уже сказал, обе жертвы сгорели в помещениях, но при этом сами дома не пострадали. В нормальных условиях подобное просто нереально. Плюс у каждого из этих людей за спиной имеется какая-то история с поджогом. Мэтью Ксар в детстве жил на ферме, которая однажды сгорела вместе со всей семьей. Ксар был единственным выжившим. А Матео Дьорк десятилетия назад работал охранником в борделе, который также сгорел. И да, Дьорк был единственным, кто выжил. Я считаю, что это не может быть простым совпадением». Грейс некоторое время смотрел на него, а потом кивнул. «Хорошо. Если ты считаешь, что в этом есть смысл, то вперед. Это дело привлекло внимание короля, так что его величество ждет результатов в самое ближайшее время». После этих слов Грейс покинул комнату. Алластер прокрутил весь их разговор и хмыкнул. Кажется, он догадывался, в чем проблема Грейса. В любом случае, это не его забота. Если Грейсу из-за активности Ньюмана теперь грозил выговор от короля, то голова болеть должна у самого начальника отдела. Дочитав дела, Алистер расслабился в кресле. Все действительно сходилось. У него имелось 3 жертвы, которые сгорели необъяснимым образом. Пространство вокруг них при пожаре не пострадало. К тому же у всех имелся в прошлом инцидент с пожаром, из которого они выбрались невредимыми. Единственные выжившие. Как удобно. И подозрительно. В первом случае сгорела вся семья фермера вместе с немногочисленными работниками. Во втором погибли работницы борделя, а также 2 охранников и сама мадам. В третьем жертвами пожара стали жена и дочь танцующего человека. Итак, о чем это все могло говорить? Разные люди, разное время и разные места, но конец один. Единственные выжившие сгорали. Алистер не верил в такие совпадения. Нельзя было исключать месть. Вот только кто? Неужели у семьи все-таки остался общий родственник, который воздал должное людям, повинным в смерти его близких? Ньюман не был уверен в том, что именно Ксар, Дьорк и Гринч были виновниками пожаров. Но все указывало именно на это. Итак, Алистер начал рыть в этом направлении. Ньюман был почти уверен, что обязательно отыщет связь между 3 пожарами, унесшими множество жизней. Но чем дальше он копал, тем больше таяла надежда. В конце концов, ему пришлось смириться с тем, что троица не была знакома друг с другом. И не только это. Алистеру не удалось отыскать ничего общего между семьей фермера, проститутками из сгоревшего борделя и семьей Гринча. Никаких общих родственников, ни друзей, ни даже просто приятелей. То есть 3 сгоревших объединяло по-прежнему только то, что в их прошлом был пожар и способ их смерти. Тогда, может быть, народный мститель? Такое нельзя было исключать. Время от времени среди людей находились те, кого не устраивало, как работало правосудие. В один момент негодование из-за несправедливости переливалось через край, и они решали действовать собственными силами. В какой-то мере Ньюман их понимал. Он еще помнил, как разозлился, когда узнал, что Герберсон получал от мистера Уильямса деньги за молчание. Если бы не это, то множество молодых девушек были бы живы. Но вместо этого их жизни навсегда потеряны. И ради чего? Ради того, чтобы один безумец утолил жажду к совершенству, а второй смог хорошо поесть в субботний вечер вместе с очередной любовницей? Алистер был законником, но его разум не был полностью подконтролен системе. Да, из-за этого его нельзя было считать идеальным работником, но даже так Ньюман не собирался отказываться от собственного морального компаса. Впрочем, самосуд он все равно не одобрял. Теория нравилась Алистеру. Идея народного мстителя хорошо ложилась на факты, но была одна загвоздка. Как именно этому человеку удалось поджечь Гринча? С Ксаром и Дьорком все понятно. Те были в доме, никаких свидетелей не имелось. Преступник вполне мог контролировать их возгорание. Но Гринч... Единственный человек, который подходил к нему близко до того, как Гринч воспламенился, это возница. Но подойти мало. Нужно, чтобы одежда Гринча была чем-то облита, чтобы огонь... Мысль Алистера остановилась. А ведь не обязательно прилюдно лить на одежду что-то горючее. Можно сделать это заранее. Это действительно можно сделать, но как быть со скоростью горения тела? Человек не кусок картона. Его тело не может обгореть за считанные мгновения, по крайней мере, при обычном способе возгорания. Ньюман снова замер. При обычном. Но, возможно, существуют какие-нибудь магические вещества, с помощью которых можно ускорить процесс. Например, какая-нибудь пыльца гоблинов или очередное ведьмовское зелье. Только подумав об этом, Алистер ощутил, как сердце ускорило бег. И вовсе не потому, что возможная разгадка была близка. Просто даже смутная мысль о девушке, в которую Алистер был безумно влюблен, заставила его дыхание сбиться. Глава 2. Нет, он не мог снова сделать это. Вскочив на ноги, Алластер заметался в тревоге. Ему нужно было узнать, у Агаты существует ли магический способ ускорить горение человеческого тела. Но при этом он не мог снова так поступить. Ньюман застонал, мысленно ругая себя. Следовало навестить ее раньше. А еще лучше прийти с подарком. Почему, ну почему он тянул до последнего? Рухнув обратно в кресло, он стиснул кулаки. Что делать? Ему требовалась информация, но он не мог воспользоваться очевидным выходом из положения в силу того, что это способно было разрушить его будущую жизнь с Агатой. Достаточно ли он эгоистичен, чтобы поставить свои интересы выше, чем выяснение причин смерти человека? Взгляд Алластера стал тяжелее. К своему удивлению, он понял, что да, достаточно. А раз так, то... Он собирался навестить Агату. Резко встав, Ньюман схватил верхнюю одежду и направился в сторону торгового района. Многочисленные торговые лавки, собранные на одной улице, заставили Алластера растеряться. Что можно подарить любимой женщине? Украшения? Хорошая мысль, но он ничего в них не понимал. Впрочем, это не помешало ему заглянуть в ювелирную лавку. Девушка за прилавком, заметив его, лучезарно улыбнулась и выпрямила спину, выдвигая вперед внушительное оружие, которое могло сразить любого здорового мужчину. Ньюман даже глазом не моргнул. В силу профессии ему приходилось встречаться и разговаривать со множеством людей. Среди них иногда встречались девушки, которые пытались увлечь его великолепным телом. Но вот незадача. Ему не нравилось нечто настолько кричащее. Алластеру по душе было совсем иное поведение. «Добрый день», — пропела торговка. «Выбираете что-то для себя?» Алластер бросил на девушку короткий взгляд. «Ищу подарок». «Для матери, сестры, друга?» «Для невесты», — ответил Ньюман, немного соврав. Он надеялся, что его слова станут пророческими. Лицо девушки сразу поскучнело, наполнившись разочарованием. «Ах, для невесты! Конечно, как я сразу не догадалась, что ей нравится!» Алластер не обратил никакого внимания на негодование в голосе продавца. Некоторое время он рассматривал выставленный товар, но, не отыскав ничего подходящего, вышел из лавки. Следующей была лавка с тканями. После нее магазин с фарфором. В какой-то момент идея купить Агате пару чайных чашек показалась хорошей, но он почти сразу отказался от нее. Хотелось чего-то необычного. Ньюман хотел увидеть, как загорятся глаза Агаты от удовольствия, когда он преподнесет ей подарок. В итоге он потратил не меньше 3 часов, но так и не нашел хороший подарок. «Травы! Отличные сборы!» Услышал он голос мальчишки-продавца, таскающего на шее небольшой сундук с мешочками. «Что там у тебя?» Спросил Ньюман, остановившись рядом с мальцом. «Чайные сборы, мистер!» С энтузиазмом ответил парнишка. «На любой вкус! Великолепные чаи! Моя бабушка собирает! Так вкусно, что вы обязательно захотите еще!» Алластер, уставший от попыток отыскать что-то достойное, вздохнул. «Дай мне что-нибудь мягкое», — попросил он, доставая кошелек. Парнишка просиял и, покопавшись в своем добре, достал 2 мешочка. «Самые мягкие сборы, сэр!» — крикнул он. «Если вы для дамы, то за углом есть отличная пекарня. Скажите, что пришли от меня, и вам сделают скидку. Они готовят прекрасные пирожные. Ни одна леди не останется равнодушной. А рядом продаются цветы. Самое то для полного набора». Алластер нервничал. «Так, ладно», — пробормотал он, успокаиваясь. В конце концов, он давно уже не мальчик, чтобы так сильно нервничать. «Хорошо», — выдохнул он и, укрепив позвоночник, шагнул вперед. Дверь в лавку почти сразу открылась. Ньюману пришлось приложить усилия, чтобы не застыть на месте. В этот момент Алластеру хотелось провалиться сквозь землю от одной мысли, что Агата могла видеть его недавнее метание. Стараясь скрыть нервозность, он быстро взбежал на крыльцо и выставил букет лилий Продавец сказал, что они будут беспроигрышным вариантом, перед собой как щит. «Ой!» — тихо охнула Агата. «Какие красивые, спасибо!» Алластер ощутил, как его тело слегка тряхнуло от звука ее голоса. В этот момент ему показалось, что он готов слушать его вечно. Настолько красивым и мелодичным тот был. «Добрый день», — поздоровался он, решив сказать хоть что-нибудь. «Я вот пришел навестить и...» «И?» Агата взяла букет и посмотрела на Алластера поверх цветов. Ее глаза блестели. Ньюман совершенно забыл, о чем хотел сказать. Да, я хотел...» Он запнулся и посмотрел вниз. В его руках что-то было. Алластеру потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, что именно он держал. «Да, я тут мимо проходил и... вот. Увидел, подумал, что мы давно не встречались и... может быть, чаю?» Ему хотелось ударить себя. Никогда прежде он не был настолько косноязычным. Каким-то образом Агате удалось полностью лишить его способности думать. «Ой, прости», — повинилась Агата и отошла в сторону. «Проходи, садись, я сейчас». «Подожди, я тут купил...» Он приподнял небольшую коробку, в которой прятались маленькие лакомства. Продавец сказал, что это вкусно. Ньюман заметил, как глаза Агаты слегка расширились, а потом засверкали еще сильнее. На миг ему показалось, что он забудет, как дышать от такой картины. «Это очень...» Агата посмотрела на него. Он сразу заметил, как ее обычно светлые щеки покрылись легким и невероятно привлекательным румянцем. «Любезно с твоей стороны и очень кстати. Я сама не так давно думала, что хочу чего-нибудь сладкого. Проходи», — повторила она и скрылась в доме. Алластер облегченно выдохнул. «Неужели попал?» «Да», — прошептал он довольно. «Спасибо, малец», — поблагодарил он мальчишку-продавца. Расправив плечи, Алластер вошел в лавку и закрыл за собой дверь. После удобно устроился на своем обычном диване. Угощение он положил на стол и только тогда вспомнил о чае. Подумав некоторое время, он решил ничего не говорить прямо сейчас. Это будет удобным поводом напроситься на еще одно свидание. Вскоре Агата вернулась. В руках у нее был поднос, на котором стоял фарфоровый чайник, чашки и блюдца. Расставив все, Агата извинилась и направилась обратно. «За вазой», — пояснила она. И еще через какое-то время они чинно сидели каждый на своем месте и молчаливо пили чай, закусывая пирожными. Честно, он едва ощущал их вкус. Алластер лихорадочно пытался придумать тему для разговора. Но каждый раз, когда взгляд падал на нежное и невероятно красивое лицо Агаты, слова будто испарялись. «Как поживает твоя сова?» — спросил он, когда все-таки придумал, что сказать. «И стакан с перьями. Нормальная ведь тема для разговора, не так ли?» «О, они по-прежнему влюблены», — совершенно очаровательным смешком ответила Агата. «И все так же даже не догадываются об этом. Как дела на работе?» «Кстати, Алластер запнулся. Он привык говорить с Агатой о расследованиях, и сейчас, когда она сама спросила, едва не начал рассказывать о новом деле. Но он ведь собирался не делать этого. Именно поэтому Ньюман замолчал. «Знаешь, давай сегодня поговорим о чем-нибудь другом». Судя по тому, как удивленно вскинула брови Агата, она совсем не ожидала от него такого ответа. «Ну, если ты уверен», — сказала она чуть растерянно. «Полностью. Может быть, мы после чая прогуляемся?» — предложил он, понятия не имея, что делать. Агата мельком взглянула в сторону окна и согласилась. Следующие минут пять они сидели молча, потягивая чай и угощаясь вкусным десертом. Поставленные неподалеку лилии наполняли лавку тонким приятным ароматом. В какой-то момент часы на стене зажужжали, дверца открылась, и из глубины деревянного домика появилась растерянная кукушка. «Ку-ку?» — произнесла она, а потом, словно уверившись в сказанном, добавила. «Ку-ку! Ку-ку!» Алистер взглянул на Агату и заметил, что она тонко улыбается, явно забавляясь над старинными часами. «Что с ней случилось?» «Кто знает», — ответила Агата. «Она попала сюда уже такой. Каждый раз забывает, как правильно». «Это необычно», — прокомментировал странное поведение деревянной фигурки Алистер. «Этим словом можно охарактеризовать всю магию. Я поначалу тоже никак не могла привыкнуть. Казалось, словно внезапно сошла с ума. Или сплю». «Поначалу?» — зацепился за слово Алистер. Он мгновенно уловил странность в словах Агаты. Улыбка на мгновение сошла с ее лица. «Это разговор для другого дня». «Неужели Агата не всегда была здесь? Но король ведь сказал, что она существо, живущее со времен сотворения мира. Если это так, разве она должна удивляться причудам магии?» Ньюман ощутил, как у него вибрирует под ложечкой от любопытства. «Как скажешь», — согласился он, унимая исследовательский зуд. Агата благодарно ему улыбнулась, а потом поднялась. «Сейчас я все уберу, подожди немного». «Я помогу». Алистер вскинулся. «Куда идти?» Агата взглянула на него, а затем повела его внутрь лавки. Ньюман готов был увидеть что угодно, но кухня в этом месте оказалась вполне обычной. Если, конечно, не считать пыхтящего и танцующего чайника на плите или самостоятельно подметающий пол метлы. «Он всегда полон кипятка», — пояснила Агата, указывая на чайник. Это имело смысл. Вот почему Агате всегда удавалось приготовить чай так быстро. «А это?» — спросил он, убирая ногу с пути метлы, которая сердито подпихнула его. «Какой-то чародей в прошлом заколдовал, но что-то пошло не так, и она теперь не может остановиться. Не обращай внимания». Алистер покосился на предметы и кивнул. Вскоре они собрались и покинули лавку. К сожалению, погулять им не дали. Стоило выйти на порог, как они заметили молодого человека, который выглядел так, словно ему срочно нужно было поговорить. «Мистер Ньюман», — позвал он, делая шаг вперед, — «я искал вас. Вы должны мне помочь». Алистер был очень недоволен. «Прости, кажется, сегодня мы не сможем прогуляться». Повинился он перед Агатой, ощущая, как раздражение на незнакомца растет с каждой секундой все сильнее. «Ничего страшного», — заверила она, улыбаясь. Но Алистер видел, как в красивых глазах тоже проскользнуло разочарование. «Увидимся позже?» «Конечно». Поцеловав ей руку, Ньюман дождался, когда Агата скроется за дверью, а потом убрал с лица дружелюбное выражение и повернулся к человеку, по-прежнему стоящему неподалеку. «Надеюсь, ваше дело важное». «Конечно». Молодой человек уверенно кивнул. «Иначе меня бы здесь не было». «К слову об этом», — начал Алистер, подходя ближе. За эти пару секунд он успел оглядеть мужчину с ног до головы и сделал вывод, что тот явно принадлежал к аристократам. «Как вы меня нашли?» «Я следил за вами, конечно же», — фыркнул молодой человек, смерив Ньюмана слегка пренебрежительным взглядом. «Мне сказали, что вы лучший в своем деле, но пока я этого не вижу». Алистер слегка опешил от подобного заявления. Желание помочь резко сократилось до минимума. Мало того, что этот хлыщ испортил ему свидание с любимой женщиной, так еще и оскорблять его надумал. Прекрасно. Раз так, то никаких угрызений совести. «Я тут внезапно вспомнил, что у меня сегодня выходной. Следовательно, помочь вам я не могу. Надеюсь, вы знаете дорогу в управление». Алистер собирался вернуться к Агате. И пусть его возвращение покажется странным, ему было плевать. Главное, что он сможет провести с ней больше времени. «Постойте!» Ньюман услышал позади торопливые шаги, а затем ощутил, как его схватили за плечо. Он, крепко сжав чужую руку, резко развернулся и завел наглую конечность незнакомцу за спину. «Не стоит так внезапно меня хватать», — прорычал Алистер, мстительно сжимая чужое запястье чуть сильнее, чем следовало. Молодой человек ахнул. Впрочем, угроза никак на него не повлияла. «Что вы себе позволяете? Отпустите немедленно! Вы хоть знаете, кто я такой? Я наследник герцога Гебер Форкрайдена!» И, в отличие от вас, не терял расположение своего отца и не был вычеркнут из семьи. Одно мое слово и...» «И что?» — перебил человека Алластер, устав от пустой болтовни. «Закричишь? Ну, кричи». Напоследок, вывернув руку чуть сильнее, Ньюман подпихнул парня вперед, отчего тот, потеряв равновесие, рухнул на землю. Дорогой костюм сразу покрылся пылью. «Полагаю, мы закончили». Бросил Алластер, отряхивая ладони, будто только что ему довелось прикоснуться к чему-то грязному. «Если вам все еще требуется помощь, идите в управление. Я вашим делом заниматься не намерен». «Вы пожалеете об этом». «Да-да, как пожелаете». Покивал Алластер и снова собрался уходить. Однако в последний момент что-то внезапно привлекло его внимание. Остановившись, он наклонил голову и словно прислушался. Что-то было не так. Ньюман прищурился, а затем задумчиво повернул голову в сторону поднимающегося с земли молодого аристократа. В какой-то момент тот тоже насторожился, а затем крупно вздрогнул, выпрямляясь. «Проклятые отродья!» — выругался парень. «Они снова меня нашли!» «О чем вы?» — начал Алластер, но резко замолчал, так как заметил, что на груди молодого человека что-то вспыхнуло. «Проклятие!» — вскрикнул юноша, отшатываясь. Сунув руку в карман, он торопливо что-то достал и дернул кистью. Предметом оказалась бумажная лента, на которой виднелись какие-то каракули. «Я вам сейчас...» — пробормотал злобно человек, а потом просто взял и обмотался лентой. Алластер смотрел на происходящее с удивлением. Со стороны парень казался сумасшедшим. Если бы Ньюман и сам не ощущал висящую в воздухе странность, то вполне мог бы подумать, что юноше требуется помощь очень специфического специалиста. «Все в порядке?» Алластер так сосредоточился на человеке перед собой, что совершенно не заметил, как подошла Агата. «Что-то не так». «Действительно», — согласилась Агата. Она встала рядом и слегка склонила голову на бок. «Так и будете смотреть?» — сердито спросил молодой человек. «Вы полностью бесполезны». Алластер ощутил, как ярость снова подняла голову. Его очень сильно раздражал этот человек. Настолько, что даже несмотря на интерес, хотелось развернуться и оставить наглеца самого разбираться с возникшими у него проблемами. «Вы чем-то рассердили их?» — внезапно спросила Агата. «Что?» Алластер взглянул на нее непонимающе. «Духи», — пояснила Агата. «Они только что были здесь». «А сейчас?» — встрепенулся молодой человек. «Ушли. Ваши защитные печати их отпугнули». Услышав это, человек на миг замер, а потом облегченно выдохнул. «Отлично», — пробормотал он, снимая с себя ленту и снова сворачивая ее. «Они так меня достали, сил уже нет. Вы должны что-то с этим сделать, иначе я пойду к королю, и он заставит вас». Алластер сжал кулаки. Он терпеть не мог настолько наглых людей, которые всегда считали, что все в мире им что-то должны. «Духи никого просто так преследовать не станут», — сказала Агата, внимательно наблюдая за молодым человеком. «Чушь! Я знать их не знаю. Понятия не имею, почему они привязались ко мне. И не надо на меня так смотреть. Мне не нравится такой взгляд. Я знаю, кто вы, но не думайте, что ваше особое положение спасет вас, если я захочу...» «Следи за языком», прорычал Алластер, сделав шаг вперед. Он мог стерпеть, когда оскорбляли его, но ему совершенно не нравилось, когда кто-то позволял себе угрожать Агате. «А то что?» — насмешливо выдал молодой мужчина. В следующий миг его глаза распахнулись, он ощутил боль в сдавленной железной хваткой челюсти. «А то я вырву его с корнем», — тихо сказал Алластер, глядя на молодого человека сверху вниз. Наследник Форкрайдена сглотнул, глядя в нечеловеческие глаза Ньюмана. Узкий и пульсирующий от сдержанной ярости зрачок приводил в ужас. Оттолкнув от себя лицо парня, Ньюман пару раз вздохнул, успокаиваясь, а затем вернулся к Агате. «Ты в порядке?» — спросил он, внимательно всматриваясь в спокойное лицо. «Конечно. ответила она и улыбнулась. После этого Агата положила ладонь ему на руку, отчего Алластер ощутил небывалое умиротворение в душе. «Я думаю, для начала вам стоило бы представиться», — обратилась она к молодому человеку. Тот явно хотел сказать что-то дерзкое, но, заметив хмурый взгляд Ньюмана, прикусил язык. «Спасибо», — буркнул молодой человек, когда Агата поставила перед ним чашку с ароматным чаем. Алластер недовольно на него взглянул. «Что? Я поблагодарил ее». «Ваше имя?» — спросил Ньюман, не обращая внимания на выкрики наглеца. Тот ему совершенно не нравился, и Алластер даже не пытался скрыть свое негативное отношение. «Разве вы не знаете?» — фыркнул человек, но, заметив хмурый взгляд Ньюмана, все-таки представился. «Вьера Гербер Форкрайден, наследник...» «Мы уже поняли». Достаточно грубо перебил Алластер. «Итак, что это было на улице?» «Как сказала мисс Чемберли, это были духи. Я не знаю, что им от меня нужно». Молодой мужчина буквально взорвался от негодования. «Если бы не печати, то...» Он замолчал, а потом схватил чашку и отпил из нее, дуясь, словно маленький ребенок. «Я редко вижу такую хорошую работу», — мягко произнесла Агата. «Вы где-то это купили?» «Нет, в прошлом в моей семье были люди с магическим даром, это осталось от них». «О, вот как!» — Агата кивнула. Что-то подобное можно было предположить, учитывая, что молодой человек точно был знаком с тем, что их мир не единственный. Да и о богате он явно знал. «Как давно они вас преследуют?» — спросил Алластер. «Некоторое время, не помню точно. Понятия не имею, что им от меня нужно. Это так надоело. Я не могу нормально жить, мне приходится везде таскать с собой эти печати. Я даже не могу встречаться с друзьями. Вы должны что-нибудь сделать». «Успокойтесь», — сурово бросил Ньюман. «Вы их видите?» «Духов? Нет, конечно». Голос Вьера был наполнен возмущением. «Я еще не сошел с ума». «Видеть духов не значит быть сумасшедшим», — укорила его Агата, но за это получила лишь скептический взгляд. «Действительно, это ведь так нормально, видеть каких-то невидимых существ, которых в реальном мире и быть не должно», — едко бросил парень. «Держи свой скверный язык на привязи», — снова пригрозил юнцу Алластер, которому совершенно не нравилось, как Вьера разговаривал с Агатой. Наследник Крайдена бросил на него короткий взгляд, но промолчал. «Расскажите все с самого начала», — сдерживая свой гнев, попросил Ньюман. «Нечего рассказывать. Они просто появились однажды и с того времени меня преследуют». «Мне нужны подробности», — настоял Алластер, ощущая, как у него начинает болеть голова. «Да какие подробности?» закричал Вьера, но, наткнувшись на жесткий взгляд, Ньюмана сбавил тон. «Я не помню, когда это началось. Просто однажды мой защитный кулон стал нагреваться. Я не сразу понял, что происходит, сказал отцу. Тот сообразил, навесил на меня защитных печатей. Всю комнату мое имя обклеил. Запретил гулять. Меня сейчас даже на балы не отпускают. Я не хочу так жить. Мои друзья уже смеются надо мной. Вы должны...» «Мы уже поняли». Резко перебил его требования Алластер и поднялся. «Идемте». «Куда?» «В управление. Нужно все оформить официально». «Что? Нет, не надо официально. Если бы я хотел официально, то не пришел бы к вам», — заупрямился Вьера. «Моему отцу это не понравится». «Почему?» — спросила Агата, заинтересовавшись этой деталью. «Какая разница?» — довольно дерзко поинтересовался Вьера. «Он не любит, когда его беспокоят по пустякам. Его обязательно дернут в управление, а мой отец герцог. Поверьте, у него всегда много дел». «Если вы так говорите», — согласилась Агата, но при этом бросила на Алластера многозначительный взгляд. Тот, перехватив его, незаметно кивнул. «Думаю, на сегодня достаточно. Мы узнали все, что хотели. Я попробую найти способ избавить вас от преследующих вас духов, но мне нужно время». «Сколько?» «Сейчас я ничего не могу сказать, так как мне нужно почитать кое-какие книги». «Вам лучше поторопиться», — — с угрозой в голосе бросил Вьера. Алластер стиснул кулаки и промолчал. Хотелось избавиться от наглеца как можно скорее. Благо, что тот и сам не горел желанием оставаться в их компании надолго. Как только Вьера убедился, что его просьба принята к сведению, он высокомерно вздернул подбородок и убрался из лавки. «Избалованный убл...» Хотел выругаться Алластер, но вовремя прикусил язык. «Не стоит сдерживаться», — с легким смешком заверила Агата. «Поверь, ты никак не навредишь моему слуху, если раз или два скажешь что-то грубое». Ньюман глянул на нее и вздохнул. Несмотря на разрешение, ругаться в присутствии Агаты совершенно не хотелось. «Что думаешь обо всем этом?» «Думаю, что все очень подозрительно», — поделилась мнением Агата. «Мальчик явно не хочет, чтобы отец знал о его визите к нам». «Мне надо выяснить, что об этом думает сам герцог. Это точно духи?» Агата кивнула. «Да, я в этом уверена. При этом они не слишком старые». «Старые?» «Они появились недавно. Духи — это нечто вроде отпечатка душ людей. Они как оставленное после жизни эхо, концентрированное и имеющее собственную волю». «То есть не души?» «Нет. Души не могут долго находиться в тварном мире. Они обязаны войти в эфир, чтобы очиститься от прежних воспоминаний. После этого душа уходит на перерождение. Обычно все происходит именно так». «Обычно?» «Верно», — Агата улыбнулась. «За редким, очень редким исключением. Иногда душа не очищается, и воспоминания следуют за ней в новую жизнь». «Почему это происходит?» — спросил Ньюман, нахмуриваясь. Он не понимал, как относиться к подобному. «Кто знает?» — загадочно ответила Агата. На ее лице играла туманная улыбка, а глаза смотрели куда-то вдаль, словно она о чем-то вспоминала. Алластера посетила ужасная догадка. «Так значит, духи молодые?» Задал Ньюман еще один вопрос, желая вернуть внимание Агаты к себе. Ему не нравилось, когда она выглядела так отсутствующе. Казалось, она в любой момент могла раствориться и исчезнуть. Агата моргнула и взглянула на него осмысленно. «Да, духи явно молодые. Люди, оставившие их, погибли не так давно. По крайней мере, не столетия назад точно». «Как думаешь, почему они нападают на мальчишку?» Поинтересовался Алластер, решив обдумать новые знания и догадки чуть позже. «Причин на самом деле не так много». Агата вздохнула. Ее взгляд наполнился твердостью. «И главное среди них — это месть». Ньюман на миг замер, а потом прищурился. Вьера всем своим видом пытался дать понять, что ничего этим духом не сделал. Но так ли это? Алластер собирался это узнать. Глава третья. «Что ты сделал?» — глухо спросил мужчина лет 40 у Вьера. Наследник герцога только вернулся домой. Не успел он добраться до своей комнаты, как его перехватил отец. «Тебе не стоит беспокоиться», — сказал парень, складывая руки на груди. Он сильно волновался, ведь отец велел никому не рассказывать о происходящем. Но что Вьера мог сделать? Ему надоело сидеть дома. Вся его жизнь сузилась до покоев, это было невыносимо. Кроме того, Вьера никак не мог понять, почему отец не ищет помощи. Было ведь ясно, что эти духи прицепились к нему несправедливо, а раз так, значит, их нужно уничтожить. «Глупый щенок!» — рявкнул герцог, размахнулся и хлестко ударил сына по голове, отчего Вьера, не ожидавший подобного, свалился на пол. «Отец!» — воскликнул он, стискивая кулаки. «Никто и никогда его не бил». «Что ты?» «Заткнись!» Потребовал герцог, а затем вздернул сына на ноги и потащил за собой. Добравшись до комнат Вьера, он буквально втолкнул туда сына. «Я пытался обезопасить тебя, не отбирая свободы. Но твое сегодняшнее безрассудство не оставило мне выбора». Вытащив из кармана ключ, герцог захлопнул дверь в комнату, а потом и вовсе запер ее. «Впредь будешь умнее», — фыркнул герцог и спрятал ключ обратно в карман. Не успел он добраться до кабинета, как слуга принес весть, что пришел дознаватель с сопровождающей. Стоило этим словам повиснуть в воздухе, как лицо мужчины исказилось от ярости. В этот момент ему хотелось как следует поколотить сына, который все-таки привлек к ним ненужное внимание. «Отведи их в гостиную и предложи напитки. Я скоро подойду». Слуга, поклонившись, ушел. Герцог некоторое время стоял неподвижно, а потом направился следом. Гости ждали его там, где он и рассчитывал. Обоих он знал, хотя девушку никогда прежде лично не встречал. «Добрый день», — поздоровался он, подхватил руку легендарной в магическом мире фигуры и оставил над ней невесомый поцелуй. После этого он пожал протянутую руку Алластера Ньюмана, опального наследника герцога Рочехорда. В высшем свете о нем ходило множество слухов. Многие насмехались над молодым человеком за то, что он отказался от богатств, решив заняться столь грязным делом. Да, аристократы любили сплетничать, но ненавидели, когда кто-то принимался копать под них. Эта ненависть и заставляла их высмеивать младшего Ньюмана. Впрочем, это не мешало всем бояться его. Особенно сейчас, когда наследник Рочехорда перешел в тайный отдел. «Герцог Гербер Форкрайден», — поздоровался Алластер. «Прошу вас, называйте меня просто Анрон», — попросил Крайден, дружелюбно улыбаясь. «Полагаю, вы пришли сюда из-за моего глупого сына?» «Верно». Алластер кивнул. Герцог указал рукой на диван, а затем, дождавшись, когда первой сядет девушка, тоже сел. Младший Ньюман последовал за ним. «Он рассказал нам о духах, которые преследуют его». Герцог поначалу хотел высмеять эту идею, заявив, что у мальчишки просто разыгралось воображение. Все-таки обычные люди не слишком верили в существование магии и различных существ. Вот только ему пришлось выбросить этот план в окно. А все из-за присутствующей здесь Агаты Чемберли. Состроив расстроенное лицо, герцог вздохнул и покаянно покачал головой. «Я не хотел, чтобы об этом знал кто-то еще, но раз так, то придется мне во всем признаться. Дело в том, что наша семья издавна занималась охотой», — произнес герцог. «Не самое славное прошлое», — свиной в голосе добавил он, взглянув на Агату. «Мои предки были весьма принципиальными и не различали добро и зло. Для них все существа магического мира являлись скверной, которую нужно искоренить. Хотите сказать, что эти духи пришли мстить вам и вашему сыну за то, что сделали ваши предки в прошлом?» — уточнил Алластер. «В каком-то роде», — туманно ответил Крайден. «Эти духи молодые», — напомнила Ньюмана Агата. Крайден никак не изменился в лице, но внутри он горел от негодования. Он так и знал, что от этого существа будут проблемы. «Полагаю, что дело в ловушке для духов». Крайден сказал это с большой неохотой. «Она разбилась не так давно, и субстанция из нее попала на сына. Это привлекло недавно возникших духов». «Вы оставили осколки?» — задала Агата еще один вопрос. Крайден хотел ответить, что нет, так как хранить их не было необходимости, но понял, что отказ может показаться подозрительным. Встав, герцог поправил одежду и улыбнулся. «Подождите немного, я сейчас их принесу, чтобы вы убедились сами. Не стесняйтесь просить напитки». С этими словами он вышел. Стоило ему оказаться за дверью, как дружелюбная улыбка сползла с его лица, сменившись гневным выражением. Герцог собирался выпороть своего глупого сына, так, чтобы его мозги встали наконец на место. Была бы воля Крайдена, он давно бы сменил наследника. Но, увы, Вьеру был его единственным ребенком. Добравшись до кабинета, герцог достал из потайного отделения шкатулку, в которой лежала настоящая ловушка для духов. Крайден не врал. Его предки действительно были охотниками на разную магическую нечисть. В каком-то роде раньше они выполняли работу того же Ньюмана, то есть сражались с существами, которые переходили грань и тревожили людской мир. По крайней мере, так задумывалось изначально. Но где-то по пути Крайдены уверились, что все магическое опасно, и перестали разбирать, кого умертвлять. Взяв пустую ловушку в руки, герцог повертел ее в руках, а потом безжалостно разбил. Туманная связывающая жидкость выплеснулась на пол, но Крайден не обратил на это никакого внимания. Он просто собрал осколки и сложил обратно в шкатулку. Сразу после этого он вышел из кабинета и направился в гостиную. «Вот, посмотрите», — сказал он и поставил шкатулку на стол перед Агатой. Затем герцог откинул крышку, давая им возможность осмотреть содержимое. «Раньше это действительно была ловушка для духов», — сказала Агата. «Выглядит так, словно она разбилась совсем недавно». Крайден улыбнулся и кивнул. «Да, это произошло не так давно». «Когда конкретно?» — задал вопрос Алластер. «Не могу сказать». Герцог удрученно покачал головой. «В последнее время у меня столько дел, что я совсем закрутился. Пару дней назад, неделю. Нет, совсем не помню, простите». «Может быть, мы спросим у вашего сына?» — поинтересовался Ньюман. «К сожалению, сейчас он не может с вами говорить», — слегка смущенно признался герцог. Алластер вопросительно вскинул бровь. «Я просил его не вмешивать в это дело посторонних. В конце концов, как только субстанция полностью испарится, духи перестанут нас тревожить. Когда я сегодня узнал, что он не подчинился...» «В общем, ему сейчас слегка не здоровится». Крайдену было неприятно наговаривать на себя, но он готов был сделать все, чтобы голова сына осталась там, где она находилась сейчас. Глава 4. «Что думаешь?» — спросил Алластер у Агаты, когда они покинули дом герцога. Агата некоторое время молчала, глядя в окно кареты. Что-то во всей этой истории ее сильно смущало. «Мне кажется, что он лжет». Ньюман кивнул. У него было точно такое же ощущение. «Он явно покрывает сына», — заключил Алластер. «У меня есть идея. Нужно проверить недавние инциденты, в которых хоть каким-то образом был замешан наследник Крайдена. Особенно те, что повлекли за собой чью-либо смерть». «Думаю, герцог уже позаботился о том, чтобы скрыть любые следы», — принялась размышлять Агата. «Наследник крутится в высших кругах. Может быть, стоит для начала изучить, случалось ли что-нибудь именно там. Даже если Вьера не был причастен, то можно допросить свидетелей, вдруг кто-нибудь что-нибудь знает». «Хорошая идея». Алластер улыбнулся, ощущая дрожь нетерпения. Ему всегда нравилось это чувство, похожее на азарт охоты. Узнать о всех инцидентах в высшем обществе Алластер поручил Корнеру. Тот, как всегда, оказался очень результативным. Через некоторое время Адам уже стоял возле дверей кабинета Ньюмана с папкой. «Дела за ближайшие пару лет», — произнес он. «Расположены по датам по мере убывания, то есть наверху самые свежие». «Спасибо». «Думаю, стоит начать сначала», — посоветовала Агата. «Духом все-таки не пара дней». Ньюман согласился. Следующие несколько часов были наполнены шорохом бумаг. В какой-то момент Алластер поймал себя на мысли, что ему мало с кем было так же комфортно работать, как с Агатой. На самом деле он не помнил ни одного человека. И он не был против повторить подобный опыт, желательно не единожды. Вспомнив о своем неудачном предложении, Ньюман слегка занервничал. Работа заставила его позабыть о неудаче, но сейчас эти мысли снова поднялись на поверхность. «Все в порядке?» — внезапно спросила Агата, мельком глянув на него. «Да, не беспокойся». «Если ты так говоришь...» — протянула она с легкой неуверенностью, а потом замерла, держа в руках одно из дел. «Посмотри сюда. Это довольно...» Ньюман сразу отбросил в сторону свои переживания и приблизился к Агате, заглядывая ей через плечо. Его взгляд быстро пробежал по строчкам. «Думаешь, в этом есть нечто большее? Такие инциденты не такая уж редкость», — посетовал Ньюман. «Я знаю. Но погибшие, по словам свидетелей, были приятелями наследника Крайдена». «Полагаю, стоит переговорить с родителями погибших», — Агата согласилась. Отложив дело, она поднялась на ноги и последовала за Ньюманом. Спустя некоторое время они уже сидели в богато, но утонченно обставленной гостиной графини де Базерак. Женщина выглядела бледной. Она была одета в черный наряд, а на ее голове покоилась крохотная шляпка с вуалью, которая едва прикрывала глаза. «Я понятия не имела, что королевское управление расследует подобные дела. Мы все были там и видели, как все произошло. Боюсь, вы зря тратите время, мистер Ньюман». «Я понимаю, что вам сложно говорить, но вы нам очень поможете, если расскажете обо всем, что помните». «Что это даст?» — устало спросила женщина. «Мою девочку это все равно не вернет». «Мы полагаем, что дело может быть не таким простым, как кажется на первый взгляд», — осторожно произнес Ньюман. Графиня посмотрела на него пустым взглядом, в котором секунду спустя вспыхнуло понимание. «Вы думаете, что за этим мог кто-то стоять? Но это абсурдно. Рядом с ними никого больше не было. Все прозрачно, как вода». «И все-таки», — настоял Алистер. «Послушайте». Графиня начала злиться. Ей явно не хотелось вспоминать прошлое. «Дорогая», — оборвал ее мужской голос. В гостиную вошел сам граф. Он выглядел заметно хуже жены. Граф явно был старше, и здоровье едва позволяло ему передвигаться. «Ты почему встал?» — всполошилась женщина и вскочила на ноги. «Не суетись», — попросил мужчина. А потом с помощью подошедшего Ньюмана добрался все-таки до одного из кресел и с облегчением рухнул в него. «Я слышал, о чем вы говорили. Простите, мисс, что не поприветствовал вас должным образом», — обратился он к Агате. «Все в порядке, ваше сиятельство». Агата улыбнулась, давая понять, что в их случае некоторые правила этикета можно опустить. «У вас прекрасная помощница, наследник Рочехорд», — с благодушным выражением на лице сказал граф. «Я не... не наследник. Да-да, я знаю о том, какую глупость сделал ваш отец. Но это ничего не меняет. Я слышал, что его величество перевел вас в тайный отдел. Если Хендерсон не дурак, то вскоре он все вернет на свои места. Кроме того, по закону, если после его смерти других наследников на имя не будет, то его величество все равно может вернуть вам титул». Алистер не стал спорить. Он и сам все это знал. «Итак», — продолжил граф, — «я слышал, о чем вы разговаривали. Вы действительно думаете, что моя дочь умерла не в результате несчастного случая?» Взгляд мужчины стал острым и проницательным. В этот момент человек походил на затаившегося в кустах хищника. «Мы ничего пока не утверждаем. У нас есть догадки, но для начала мы должны все проверить. Не исключено, что все было именно так, как казалось со стороны». Граф некоторое время смотрел в глаза Ньюману, а потом все-таки кивнул и расслабился. «Хорошо, я расскажу вам. Это был очередной скучный бал. Сесиль стояла около камина вместе с Джеффри, своим женихом. Время от времени я посматривал на них, так как мне не нравилось их слишком веселое настроение. Я уже собирался забрать дочь, поскольку начал подозревать, что она выпила больше, чем положено, но меня отвлекли». Граф тяжело вздохнул. «Всего на секунду. Мимо прошел разносчик, и мне пришлось остановиться, чтобы не столкнуться с ним. Следующее, что я увидел, это как моя дочь со своим женихом полыхали, как факелы. Все закончилось очень быстро. Оба были мертвы к моменту, когда я все-таки добежал до них». Договорив, граф замолчал. Он выглядел осунувшимся и очень усталым. Графиня тихо всхлипывала. Агата могла себе представить, что произошло. Она помнила еще из первой своей жизни, что раньше множество девушек погибло подобным образом. Слишком пышные платья нельзя было быстро снять, если те внезапно загорались из-за каминов или упавших свечей. Но, несмотря на все это, рассказ графа звучал очень необычно. Судя по взгляду Алистера, тот тоже заметил некоторые странности. «Вы говорите, что они вспыхнули?» — спросил Алистер, пытаясь говорить как можно тактичнее. «Именно так я и сказал». Алистер прищурился. Это ему напомнило случай с танцующим человеком. Тот, по словам свидетелей, тоже вспыхнул, как факел в один момент. Вот только даже самое пышное платье не могло загореться одномоментно. Кроме того, не стоило забывать, что жених девушки тоже загорелся. Такое могло случиться только в одном случае, если их обоих облили чем-то легко воспламеняющимся. «Вы не помните, кто находился с ними рядом?» Граф вздохнул и задумался, погружаясь в воспоминания. Судя по хмурому виду, ему не нравилось это делать. «Никого. Они стояли у камина одни. Разговаривали друг с другом, смеялись. Сесиль то и дело хватала Джеффри за руки. Но рядом больше никого не было». «Почему вы решили, что они были пьяны?» Граф фыркнул. «Я видел это». Произнес он так, словно считал глупостью вопрос о столь очевидном. Лицо Сесиль было красным. Обычно она двигалась достаточно плавно, но в тот вечер ее движения оказались слишком резкими. Да и смех Джеффри слышался даже с того места, где я стоял. Если они не были пьяны, то я не знаю, что это еще могло быть. Алистер кивнул, принимая такой ответ. «Скажите, какие отношения у вашей дочери и ее жениха были с Вьера Крайденом?» Граф удивленно вскинул густые брови, а потом презрительно скривился. «Они приятельствовали. Я никогда не одобрял эту дружбу». «Почему?» «Мальчик Крайдена слишком избалован. Я не хотел, чтобы такой человек хоть как-то влиял на мою дочь, и уж тем более на Джеффри. Так как у меня нет наследника, я планировал передать дела семьи в руки Джеффри. Этот Вьера слишком поверхностный и чрезвычайно глупый молодой человек». «Крайден ведь тоже присутствовал на балу, не так ли? Вы видели его, разговаривали. Вам ничего не показалось странным?» Граф мгновенно прищурился. Подавшись вперед, он внимательно посмотрел в глаза Ньюмана. «Хотите сказать, что в смерти моей дочери виноват этот человек?» Агата, наблюдающая за происходящим, слегка встревожилась. Граф выглядел так, словно собирался разобраться с младшим Крайденом самостоятельно, если Алистер ответит на его вопрос утвердительно. «Мы прорабатываем все версии», — туманно ответил Ньюман, тоже ощутивший опасность, исходившую от графа. «Значит, это было все-таки убийство», — сделал вывод из его ответа граф. Расслабив лицо, он откинулся на спинку и сложил руки на животе. «Я этого не говорил». «Вам и не нужно было. Ваше появление, направление вопросов и заинтересованность в одной конкретной личности — все это говорит о том, что смерть моей дочери с большой долей вероятности не была случайной. И в этом как-то замешан паршивец Крайдена». В гостиной повисла тишина. Агата не могла не отдать должное старому графу. Он оказался весьма наблюдательным человеком, который сделал правильные выводы лишь по характеру вопросов. Алистер в этот момент думал о том, как сгладить ситуацию. Граф не выглядел как человек, способный на радикальные поступки. Но учитывая, что погибла его дочь... «Мистер Базарак, это дело находится в ведомстве тайного отдела. Ваше вмешательство может все усложнить. Пожалуйста, дождитесь результатов расследования». Глава 6. Через некоторое время они вернулись в тайный отдел. Требовалось официальное разрешение на допрос Вьера Крайдена. Алистер был уверен, что без бумаги герцог и близко не подпустит кого-либо к своему сыну. «Ньюман!» Внезапно крикнул Корнер, заметивший, что они с Агатой вернулись. «Новый инцидент со сгоревшим человеком!» Алистер притормозил и кивнул в сторону кабинета. «Имя жертвы Генри Фойс. Смерть наступила сегодня в 10:30. Ожоги, несовместимые с жизнью. 36 лет, холост, работал на складе грузчиком. По выходным выпивал в баре у Мьянки. Точно известно, что время от времени он промышлял не совсем законными вещами». Принялся отчитываться Корнер, успевший собрать о жертве как можно больше информации, пока его непосредственного начальника не было. Кто-нибудь присутствовал при его смерти? Да, в этот момент он был на работе. Все произошедшее видели другие сотрудники склада. Подробности? Все, как в прошлый раз. По словам очевидцев, Фойс ушел облегчиться. Когда вернулся, выглядел бледным и испуганным. В какой-то момент рухнул на колени и принялся просить о помощи. Потом вскочил и затанцевал. Спустя время вспыхнул и сгорел. После окончания доклада Алластер поблагодарил Корнера и отпустил его. Он хотел еще кое-что спросить, но заметил, что Агата выглядит задумчивой. «Что-то не так?» «Думаю, мне нужно вернуться домой», — сказала она, а Ньюман ощутил жгучее разочарование. Ему совершенно не хотелось прощаться с девушкой. «Я провожу», — сказал он и поднялся. Ему все равно требовалось съездить на склад, чтобы осмотреть место происшествия. Его слова, как оказалось, означали, что он довезет Агату до самой лавки. Около нее они оба сразу заметили скромно стоящую старушку. Алластеру нужно было ехать, но любопытство подтолкнуло его последовать за Агатой. «Доброго дня», — поздоровалась Агата с женщиной. Та сразу повернулась, устремив на них мутноватый взгляд. «Полагаю, миссис Дебора Айкинс?» «Верно». Старушка мило улыбнулась. «Добрый день, простите меня, но я не знаю вашего имени». «Агата Чемберли», — представилась Агата и подошла ближе. «Прошу вас, будьте моей гостьей». С этими словами она повела женщину внутрь лавки. Ньюман взглянул на карету и последовал за женщинами. Когда он вошел в лавку, Дебора уже сидела за столиком. Перед ней находилась изящная коробка, внутри которой лежал... монокль. «Это досталось мне от деда», — сказала пожилая женщина. «Сегодня я проснулась и внезапно осознала, что эта вещь должна храниться здесь». Встреча не продлилась долго. «Иногда вещи появляются сами, а иногда их приносят бывшие владельцы», — пояснила Агата, когда Дебора ушла. Монокль по-прежнему лежал на столе в коробке. «Это волшебная вещь?» «Несомненно», — ответила Агата и взяла монокль в руку. Подержав немного, она приблизила его к глазу и посмотрела через совершенно прозрачное стекло. «Что он делает?» Агата тонко улыбнулась, отчего сердце Ньюмана слегка запнулось. Ему хотелось целовать с ее губ эту загадочную улыбку. «Я понимаю». Слова Агаты были не совсем понятными. «Полагаю, теперь мы можем кое-что узнать по твоему делу». Алластер встрепенулся. «Он может нам помочь? Покажет, кто убийца?» Агата рассмеялась. «Не так все просто», — сказала она и поднялась. «Думаю, нам следует отправиться в дом, в котором проходил бал». «Ты имеешь в виду тот особняк, где сгорела Сесильда Базарак и ее жених?» Спросил Алластер и тоже поднялся. «Верно». Агата улыбнулась ему, а потом остановилась, вспомнив кое о чем. «Но для начала нам, наверное, следует посетить место очередной смерти». Ньюман тоже вспомнил об этом. «Так и сделаем». Спустя некоторое время они уже входили на склад. Людей к этому моменту там почти не осталось. «Эй, вы!» — крикнул им какой-то мужчина, когда заметил вошедших. «Сюда нельзя!» «Алластер Ньюман, королевский дознаватель!» Представился Алластер и привычным жестом достал удостоверение. «А, долго же вы!» Проворчал мужчина и отвернулся. «Идите за мной, я покажу, где все произошло. А вы?» Человек бросил на них короткий взгляд. «Можете звать меня Тич, я сторож». «Вы видели, как все произошло?» «Слава богу, нет», — выдохнул мужчина, шаркая ногами. «Говорят, зрелище было дикое. Меченому с огнем никогда не везло». «Меченому?» — заинтересовался Алластер. «У него шрам был на пол лица», — пояснил сторож. «Какая-то мутная история с пожаром в прошлом. Говорю же, не везло ему с огнем». Алластер с Агатой переглянулись. К моменту, когда они приехали, на складе тела уже не было, поэтому Алластеру только и осталось, что осмотреться и задать пару вопросов сторожу. Не получив новой информации, они ушли. В этот раз направились в особняк, где произошла ужасная смерть молодых людей. Глава 7. «О, да, это случилось у нас», – прощебетала женщина средних лет. Она выглядела легкомысленной и поверхностной. Услышав о том, зачем Алластер с Агатой пришли, она по какой-то причине пришла в восторг. «Это было ужасно. Все как заполыхало. Я думала, что после этого мне не удастся никого заманить на мои вечера, но нет. Представляете, после этого инцидента люди принимают приглашения даже более охотно. Это потрясающе!» «Вы можете показать нам сам зал?» — спросил Алластер вежливо, хотя ему хотелось скривиться. «Зал? О, да, конечно, пройдемте со мной. Никогда не видела королевского дознавателя», — кокетливо сказала хозяйка дома, стреляя глазами в Ньюмана. «Это так захватывающе!» Алластер изобразил на лице улыбку. Агата постаралась не обращать внимания на не совсем тонкий флирт женщины, но недовольный взгляд на нее все-таки бросила. Добравшись до нужного помещения, женщина толкнула двери, украшенные помпезной резьбой. Агата думала, что внутри будет темно, но ошиблась. В бальном зале оказалось множество больших окон. Во всех углах располагались камины, около которых стояли столики и небольшие диваны. Место было оформлено в богатых красно-золотых цветах с добавлением белого, стены и потолок, и песочного, полы. Везде можно было увидеть множество бронзовых настольных или напольных канделябров. На потолке висело несколько громоздких свечных люстр. «Никаких факелов», — фыркнула женщина. «Я ненавижу исходящий от них запах». «Вот тут это произошло», — продолжила она щебетать, подводя их к одному из каминов. «Посмотрите, на полу до сих пор видны следы сажи. Я не стала их стирать». Хозяйка дома зажигательно рассмеялась. «Людям так нравится смотреть на это. Я не могла лишить их удовольствия, не так ли?» Агата заметила, как Алластер сжал кулаки, а его взгляд наполнился презрением и гневом. Но женщина не обратила на это внимания. Она просто указала рукой на обуглившийся столик. «Его я тоже не стала убирать. Каждый должен видеть, что может случиться, если потерять бдительность хоть на мгновение», — произнесла она внезапно совсем другим тоном. Неужели прежнее поведение было всего лишь притворством? «Ну, вы можете наслаждаться видами, а я пока кое-что проверю». Голос хозяйки дома снова стал веселым и беззаботным. Она ярко ему улыбнулась и, проходя мимо Алластера, ласково погладила его по руке. Агате захотелось сломать эту руку. Наверное, проблеск разума ей все-таки показался. Алластер тоже заметил короткое изменение в поведении женщины, но не стал комментировать. Как только они с Агатой остались одни, он напряженно осмотрел место происшествия. Агата хотела спросить, видит ли он что-нибудь необычное, но в этот момент ощутила потустороннее присутствие. Оно напоминало пробежавший по телу холодок, от которого перехватывало горло. Достав из кармана коробку с моноклем, она открыла ее и вынула предмет. Затем подняла его, взглянула через стекло и замерла. Алластер, заметивший ее действие, не сразу напрягся. «Что там?» «Посмотри», — со вздохом произнесла Агата и протянула ему монокль. Ньюман не стал сомневаться или ждать, он быстро взглянул через стекло на то место, к которому было приковано внимание Агаты. И тоже замер, потому что увидел, как в танце кружится молодая пара. Белокурая девушка лучезарно улыбалась, прижимаясь к благоговеющему перед ней партнеру, который держал ее как самое драгоценное в жизни. В какой-то момент девушка запрокинула голову и рассмеялась. Алластеру показалось, что он слышит этот веселый смех. У него от этого мурашки по коже побежали. Убрав от глаз монокль, он посмотрел на Агату. «Это точно Сесиль де Базерак и ее жених», — подтвердил он личности духов. Неужели они на самом деле погибли по вине Вьера Крайдена? «Если действительно они его преследуют, то получается, что так», — ответила Агата и присела на ближайший диван. «С ними можно поговорить?» Агата хотела сказать «нет», но в этот момент ощутила ледяное дуновение на руке, которое заставило ее вздрогнуть. «Мне кажется, это возможно», — сказала она, четко уловив посыл, стоящий за прикосновением. Подгоняемые любопытством, они решили уйти немедленно. «Вы уверены?» — кокетливо спросила хозяйка особняка, когда Алластер с Агатой сказали, что они закончили и им пора. «У нас сегодня на ужин восхитительный ягненок под соусом. Мне было бы приятно, если бы вы остались», — сказала она, глядя на Ньюмана с поволокой в глазах. «И вы, конечно же, тоже», — добавила женщина, бросив мимолетный взгляд на Агату. «Спасибо, но вынужден отказаться». «Что ж, очень жаль. Но вы всегда желанный гость в этом доме. Приходите, если вдруг...» «Да, спасибо, но нам действительно пора», — невежливо перебил Алластер даму. Та даже не поморщилась, снова изобразила на лице улыбку и все-таки отошла, давая дорогу. Как только Алластер с Агатой оказались на улице, они переглянулись. «Я думала, она съест тебя прямо на месте», — весело прокомментировала случившееся Агата, стараясь, чтобы в голос не пробралось ни единой нотки ревности или недовольства. «Глупости. Ей нужен был интересный персонаж, который развлечет гостей на очередной вечеринке». Агата с сомнением посмотрела на него, но не стала разубеждать. Спустя время они вернулись в тайный отдел. «Итак, как это будет выглядеть? Нужно какое-то специальное оборудование?» «Оборудование?» — заинтересовалась Агата, желая знать, что Алластер имеет в виду. «Спиритическая доска», — пояснил он. «Не так давно в высшем свете это было популярно и модно, особенно среди дам». «Ах, нет, ничего подобного». «Тогда как?» «Все очень просто». Агата улыбнулась ему и села в кресло напротив. Она откинулась на спинку и расслабилась. Даже глаза прикрыла. Алластеру это по какой-то причине не понравилось, и начали закрадываться смутные подозрения. «Разрешаю». «Вы ведь не...» Начал он, но замолчал, заметив, как тело Агаты вздрогнуло, будто от удара. Потом она сделала длинный сиплый вдох. «Агата...» Некоторое время девушка сидела неподвижно, а затем медленно открыла глаза. И что-то внутри Алластера подсказало, что это сейчас не тот же человек, что был раньше. Глава 8. «Сесиль де Базерак?» Блуждающие глаза Агаты остановились на нем. «Мистер Ньюман». Алластер ощутил дискомфорт. Голос принадлежал Агате, вот только то, как эти губы произнесли его имя, было совершенно чуждым. Ему слышалось эхо и какой-то потусторонний шепот. «Это ведь не навредит?» — уточнил он сразу, опасаясь за Агату. «Где она?» «Тут», — ответила девушка. «Рядом. Вам не стоит переживать, мистер Ньюман. Ее душа сильна». Алластер облегченно выдохнул, но некоторые сомнения у него все равно остались. «Как интересно». Девушка склонила голову на бок, будто прислушивалась к чему-то. «Она совсем другая. Чужая», — добавила Сесилия, замолчала, заговорив снова лишь спустя пару мгновений. «Простите, я понимаю. Вы можете спрашивать все, что вас интересует». Обратилась она уже к Ньюману. Алластер хотел спросить, что Сесиль имела в виду, когда говорила о чужой, но не решился, опасаясь тратить время. Кто знает, как подобный захват тела может сказаться на Агате. «В вашей смерти виноват Вьера Крайден?» — прямо спросил он, намереваясь закончить все как можно быстрее. «Я уверена в этом», — Сесиль кивнула. Алластер прищурился, услышав ответ. «То есть вы не можете сказать...» «Он специально принес этот напиток», — резко оборвала его девушка. «Я отказала ему, а он затаил обиду. И Джеффри он ненавидел. Ведь моего жениха все любили, а Вьера лишь терпели из-за влияния его отца. Никто не воспринимал самого Вьера всерьез. Он всегда был излишне капризным, требовательным и невыносимым». «В тот вечер вы знали, что за напиток принес Крайден?» Алластер решил зайти с другой стороны. Он уже понял, что Сесиль в своих суждениях крайне категорична. Но сам Ньюман пока не был в чем-либо уверен. «Он рассказал нам, но никто не поверил. Мы решили, что это просто шутка, сказанная для пущей важности. Вьера любил болтать о всякой магической чепухе. Все к этому привыкли. Никто не воспринимал его слова всерьез». «Почему после смерти вы остались?» «Чтобы отомстить ему, конечно же», — сразу ответила девушка. «Когда я умирала, перед моим взглядом возник Вьера, который с улыбкой протягивал мне бокал и рассказывал, что от этого напитка можно сгореть. Тогда я все сразу поняла. Он убил нас с Джеффри. Наша смерть его рук дело. А мы были так молоды. У нас с Джеффри было столько планов. Мы собирались пожениться следующим летом. Разве это справедливо?» «Вы ведь понимаете, что это могла быть случайность?» «Нет. Он точно знал, что это произойдет». Ньюман не был так уверен, но спорить с духом не стал. Сейчас его волновал другой вопрос. «Эйден Гринч, Мэтью Ксар, Аматео Дьюр, Генри Фойс. Вам знакомы эти имена?» После вопроса Алластера Сесиль улыбнулась и выпрямилась. «Конечно. Они все мерзавцы, достойные смерти», — выдала она убежденно. Алластер на мгновение замер. Вопрос он задал на удачу, имея лишь смутное подозрение и не оформившееся предположение. «А можно подробнее?» «Эти люди худшие. Эйден Гринч сжег свою жену и дочь, чтобы получить деньги за страховку дома. Он мог обойтись без жертв, но посчитал, что ему точно поверят, если его семья погибнет в огне. Вы хотя бы представляете, как мучительно умирать от огня? Это ужасно. Никто не должен проходить через подобное. А если кто-то решил, что может убить другого человека таким способом, он достоин той же смерти». «Мэтью Ксар?» «Он ненавидел семью фермеров, на которую работал, потому что они посмели быть счастливыми, в то время как самого Ксара бросили родители. Однажды он опоил их, связал, а потом поджег всю ферму, наслаждаясь тем, что теперь эти люди страдают так же, как и он. Вы представляете? Он считал, что их страдания соизмеримы. Такой человек не достоин жизни ни в одном из миров. Жаль, что мы могли убить его только один раз». «А Матео Дьорк?» «Он сжег бордель, в котором работал охранником», — продолжил объяснять Сесиль с заметным на лице гневом. «Он люто ненавидел весенних дам, так как считал, что его мать была одной из них. Поэтому у него было очень тяжелое детство. А еще они ему отказывали». «Простите?» «Весенние дамы», — пояснила Сесиль. «Дьорк всегда считал, что они обязаны отдавать ему свои тела по первому требованию, так как он их защищает. Но никто не был обязан делать это. Он был жутким и неприятным человеком». «А Генри Фойс? Он тоже кого-то сжег?» «Верно. Свою бабушку. Так как устал ждать, когда та умрет, а ему срочно требовалось ее наследство». «Как вы это сделали? Как сожгли их?» Лицо Агаты, внутри которой сейчас находился дух, болезненно исказилось. «Это легко было сделать. Ведь огонь все еще внутри нас». Ньюман непонимающе моргнул. «Вы сделали это...» «Мы просто вселялись в них и позволяли этому огню выходить. «Просто вселялись», — повторил за ней Алластер и забеспокоился, ведь сейчас этот мстительный дух находился внутри Агаты. Ньюман совершенно не хотел, чтобы Сесиль по какой-либо причине применила свои навыки к телу его возлюбленной. Девушка, словно прочитав его тревоги по лицу, усмехнулась. «Не стоит волноваться. Я не собираюсь сжигать тело, в котором нахожусь сейчас. И у меня нет для этого причины». Даже несмотря на ее заверение, Алластер не расслабился. Он выдохнет только, когда Агата снова окажется свободной. «Как вы узнали о том, какие именно люди виновны в поджогах?» Задал он последний вопрос, который его интересовал. «Очень просто». Сесиль оскалилась. Это выражение смотрелось совершенно чуждым на лице Агаты. Кроме того, Ньюман сомневался, что Сесиль при жизни могла продемонстрировать нечто подобное, настолько оно было неестественным. «Нам об этом рассказали». «Кто?» «Духи, конечно», — фыркнула Сесиль. «Вы удивляетесь, но духов на земле больше, чем вы думаете. А еще, вселяясь, мы можем чувствовать душу». «То есть каждый из убитых вами людей был виновен?» «Верно. Это было видно по их душам. Ни одно злодеяние не проходит бесследно для того, кто его совершил». Ньюман спросил еще несколько незначительных вещей, затем поблагодарил Сесили и сказал, что они закончили. После этого он заметил, что глаза Агаты подернулись дымкой, потом она несколько раз моргнула и улыбнулась. Правда, спустя мгновение улыбка померкла. По лицу Агаты пробежала волна, а затем она вцепилась руками в платье на коленях напряженными и побелевшими пальцами. «Что случилось?» Резко спросил Алластер, подскакивая с места. «Она...» выдавила Агата, а потом распахнула глаза и внезапно вспыхнула яростным огнем. Ньюман отшатнулся от неожиданности, наблюдая, как одежда Агаты в одно мгновение сгорает. Однако сейчас его волновало вовсе не это. Стало понятно, что Сесиль, вернее то, что считала себя таковой, нарушила свое слово. Это привело Алластера в ярость. Но больше всего Ньюмана злила собственная беспомощность. Он не знал, чем помочь. Не знал, что ему делать. Все его страхи вмиг ожили и предстали перед ним в виде неукротимого огня. «Я прикончу ее!» прорычал он, едва сдерживая своего внутреннего дракона, который шипел и раздирал его душу острыми когтями, желая выбраться наружу. А в следующий миг Агата запрокинула голову и пронзительно закричала. Алластер, наплевав на огонь, все-таки кинулся вперед. Он готов был обжечься, однако пламя внезапно пропало. «Агата!» — позвал он, обхватив напряженное тело за плечи. Агата некоторое время сидела неподвижно, а потом обмякла. «Ты в порядке?» Агата медленно выдохнула и открыла глаза. Моргнула раз, другой и слабо улыбнулась. Она хотела что-то сказать, но зашлась в кашле. Через мгновение она нагнулась и что-то выкашляла себе в руку. Это был ярко-оранжевый шар, который мгновение спустя рассыпался прахом. Глава 9. Алластер снова хотел спросить, в порядке ли Агата, но потом быстро снял с себя камзол и накинул на ее обнаженное тело. Как бы ему ни нравился такой вид, то он не мог смотреть на чужое тело без разрешения. Это было крайне грубо и неуважительно. «Все нормально», — выдохнула Агата и расслабилась. Откинув голову ему на плечо, она устало перевела дыхание. Повезло, что была почти ночь, иначе крик Агаты привлек бы нежелательное внимание. «Может быть, позвать доктора?» «Не нужно», — заверила Агата и отстранилась. Окинув себя взглядом, она слегка покраснела от смущения. Сразу после этого она стряхнула с себя остатки пепла, придерживая одной рукой одежду Алластера. «Полагаю, для начала следует вернуться к тебе домой», — предположил Ньюман. Как бы ему ни хотелось узнать, что это было, он понимал, что Агата не должна отвечать на его вопросы, будучи полностью без одежды. Окинув кабинет взглядом, он обнаружил один из своих плащей. «Да, это хорошая идея», — согласилась Агата, приняла из рук Алластера плащ и закуталась в него. Одежда оказалась достаточно большой и длинной, чтобы скрыть все тело Агаты вплоть до кончиков пальцев на ногах. «Идем?» — спросила Агата, удостоверившись, что все в порядке. Алластер кивнул и подхватил ее на руки. «Что ты?» — ахнула она. «Камни холодные, а ты босая», — пояснил Ньюман, без труда удерживая ее на руках. Агата, если и хотела что-то возразить, то не стала, лишь еще сильнее смутилась и уткнулась носом в его грудь. Алластер довольно ухмыльнулся и поспешил прочь из здания. Спустя некоторое время они вернулись в лавку. Агата сразу ушла в жилую часть дома одеваться. Ньюман остался ее ждать. Устало рухнул на знакомый, казалось, он даже мог увидеть вмятину, которая образовалась в определенном месте из-за его частых визитов, диван и вздохнул. Вечер оказался сумасшедшим. Ему сразу не понравилась идея с захватом тела, но он и подумать не мог, что Сесиль провернет нечто подобное. На первый взгляд дух девушки казался адекватным, но... Впрочем, если вспомнить ее злобные ухмылки и оскалы, можно было предположить, что потусторонняя жизнь не прошла для духа бесследно. «Чай будешь?» — спросила вошедшая в комнату Агата. В руках у нее уже был поднос. Она полностью привела себя в порядок. «Да, пожалуйста», — согласился Алластер, садясь на диване ровнее. Какое-то время они угощались в полной тишине и заговорили только когда тарелка с печеньем опустела, как и маленькие креманки с клубничным вареньем. «Итак?» — спросил Ньюман, когда Агата отнесла посуду и вернулась в зал. «Убийство не проходит бесследно даже для духов. Не совсем понятно», — объяснила она. «Ее дух стал злым?» «Не полностью, но к этому все и шло. Сесиль посчитала свою смерть совершенно несправедливой. Она хотела наказать хоть кого-нибудь. Она не могла наказать Вьера, которого считала виновным. Тогда ее взгляд обратился на других поджигателей. Вот только каждая новая смерть очерняла ее дух все сильнее и сильнее». «И в итоге? Почему произошло то, что произошло?» «Сесиль хотела жить больше всего на свете. Ее дух перенял это стремление». Некоторое время Алластер обдумывал сказанное, а потом, осознав, что Агата имела в виду, сердито сжал кулаки. «Она пыталась захватить тело, чтобы сделать его своим?» — спросил он, едва не рыча. Агата огорченно вздохнула и кивнула. «Сначала у нее не было такого стремления. Но под конец вашей беседы та часть Сесиль, которая до безумия хотела жить, возобладала над здравым смыслом». «А Джеффри? Что с ним? Следует ли нам ждать новых проблем?» «Нет». Агата грустно улыбнулась. Дух Джеффри появился только из-за громадной жажды жизни Сесиль. Сам он не хотел быть здесь. После того, как я уничтожила ее дух, Джеффри тоже ушел. И снова тишина. Ньюман был рад, что они раскрыли преступление, но кое-что все еще требовалось узнать. Он поговорил об этом с Агатой, а после, пожелав ей доброй ночи, оставил невесомый поцелуй на руке и нехотя ушел. На следующий день рано утром они уже стояли перед домом Крайдена. «Господин ждет вас», — чопорно произнес слуга и проводил их в столовую, в которую завтракал герцог. Поприветствовав их, он кивнул в сторону свободных мест за столом. «Что привело вас так рано?» — спросил Крайден перед тем, как продолжить завтрак, и махнул рукой незаметным слугам, давая знак принести дополнительные приборы. «Не стоит беспокоиться, мы не голодны». Крайден замер и посмотрел на него, а потом пожал плечами и продолжил есть. «Если вы не против». «Нет, все в порядке. Мы здесь для того, чтобы сообщить вам, что узнали правду». Рука Крайдена на мгновение замерла в воздухе, но сразу после этого мужчина продолжил есть, как будто ничего его не волновало. «О чем идет речь?» о том, что ваш сын принес на бал жар дракона, из-за которого сгорела Сесиль де Базарак и ее жених», — пояснил Ньюман. Крайден перестал жевать. Затем он отложил столовые приборы, схватил белоснежное полотенце и вытер рот. Устало откинувшись на спинку стула, герцог кинул полотенце на стол и поднял на них взгляд. «Это была случайность. Он идиот, но не убийца. Мальчишка понятия не имел, что все так получится. Он даже не до конца верил, что такое возможно». Алистер кивнул, понимая, что Крайден хочет сказать. Вьера произвел именно такое впечатление. «Тогда почему вы солгали?» Крайден подался вперед, впившись в Алистера взглядом. «Потому что я знаю старика Базарака. Ему будет плевать, сделал ли мой глупый сын это намеренно или нет. Он просто убьет его, и дело с концом». Алистер снова кивнул. Он вспомнил, каким взглядом на него смотрел старый граф. Что-то подсказывало Ньюману, что Крайден полностью прав. «Я буду вынужден передать детали расследования его величеству», — предупредил он. Крайден стиснул зубы и отрывисто кивнул. Для верности Ньюман потребовал дать им возможность переговорить с Вьер. Герцог был против, но нехотя все-таки разрешил встречу. Вьера выглядел изрядно потрепанным. Было видно, что Крайден серьезно взялся за воспитание сына. Жаль, что он не сделал этого раньше. После пары капель зелья Агаты, позволяющего узнать правду, им стало известно, что Вьера действительно не собирался никого убивать. Он просто принес напиток. Даже предупредил, что нельзя пить слишком много. Но в остальном отнесся к происходящему крайне халатно. Ньюман не мог судить, какого наказания достоин Вьера, поэтому сразу после посещения герцога и его сына они с Агатой отправились к королю. Король принял их быстро. Только шагнув через порог кабинета правителя, Алистер вспомнил о событиях, произошедших с ним в этом месте не так давно. Он искоса посмотрел на Агату, элегантно держащую его за руку. «Алистер, что привело тебя ко мне?» Алистер сразу перевел взгляд на монарха. «Ваше Величество», — поприветствовал его Ньюман, едва заметно склоняя голову. Дракону внутри совершенно не нравилось кланяться кому бы то ни было, даже королю. Ньюман давно понял, что его существо весьма непреклонное и гордое. «Добрый день, Ваше Величество». Агата присела в реверансе, выражая королю людей почтение. «Леди Чемберли». Чуть более холодно, чем обычно, произнес король и указал на кресло. «Садитесь. Итак?» «Я по деликатному делу», — пояснил Алистер и рассказал все, что им с Агатой удалось узнать по делу о сгоревших людях, а главное — о смерти леди Сесиль и ее жениха. «Думаю, вы понимаете, почему я пришел сразу к вам». «Да, я понимаю». Некоторое время его величество сидел неподвижно, а затем пару раз моргнул. Казалось, он о чем-то внезапно вспомнил. «Думаю, нам следует...» Начал Алистер, вставая. Как бы ему ни было интересно, какое решение примет король, не хотелось испытывать свою удачу, задерживаясь в кабинете. «Подожди». Его величество остановил его. Ньюман тихо вздохнул от разочарования, но все-таки сел. «Ты подумал о том, о чем мы говорили в последний раз?» Алистер немедленно напрягся. «Мне не о чем думать, Ваше Величество. Я четко высказал свою позицию по этому поводу». «Ты не можешь говорить это всерьез, Алистер», — сукоризной сказал монарх. «Я всегда считал тебя сострадательным человеком». Сразу после этих слов король посмотрел на Агату. «Леди Чемберли, вы не могли бы оставить нас с мистером Ньюманом на несколько минут? Спросите моего секретаря, он принесет вам изумительный чай, который недавно привезли из-за границы. Вы обязаны его попробовать». Агата посмотрела сначала на короля, затем на Алистера. Последний не выглядел счастливым и, казалось, готов был выскользнуть из кресла в любой момент. Агата вздохнула и снова посмотрела на короля. Она не сделала ни одной попытки встать. «Боюсь, я не могу этого сделать, Ваше Величество. Особенно, когда вы пытаетесь склонить моего жениха к измене». Она почти слышала хруст шейных позвонков Алластера. Настолько резко тот повернул голову в ее сторону. Его Величество ни в какой мере не выглядел довольным. Наоборот, казалось, еще секунда, и он взорвется от негодования. «Жениха?» — спросил он, все-таки взяв себя в руки. «Когда я последний раз узнавал, Алластер Ньюман не был ни с кем помолвлен». «Да, мы сделали это совсем недавно», — заверила Агата и добавила. «Магическим способом». Король сжал кулаки. Он не мог проверить слова Агаты, так как не имел никакого отношения к магии. «С вашей стороны это было опрометчивое решение». «Почему?» — спросила Агата, наклоняя голову, как любопытная птица. Ее жест был настолько нечеловеческим, что король едва не вздрогнул. Да, в какой-то мере он боялся магии, а вернее существ, которые населяли этот мир. А все потому, что знал, на что они способны. «Алластер сын герцога, общество не поймет, если он возьмет в жены хозяйку обычной лавки», — пояснил король. Агата кивнула. В словах его величества был смысл. Аристократы действительно могли бы высказаться негативно о подобном союзе. «Мне нет дела до того, что скажут в высшем свете, ваше величество», — заговорил Алластер. «Мой отец почти отрекся от меня». «Ну-ну», — ласково перебил король. «Мы оба знаем, что твой отец просто погорячился». «В любом случае», — настоял Ньюман. «Даже если мой отец возьмет свои слова назад, мне это безразлично. Теперь я с Агатой и не изменю своего решения». «Тем более», — снова заговорила Агата, привлекая к себе внимание, «что общество может не волноваться о неравенстве нашего социального статуса». Король после ее слов напрягся. «О чем ты?» — спросил Алластер. «Еще первый король этой страны». «Это было давно и...» Попытался остановить ее монарх. «Даровал мне ненаследуемый титул герцогини», продолжила, как ни в чем не бывало, Агата. «Этот титул сохранился до нынешнего времени. И вы знаете, Ваше Величество, что он действующий». Король стиснул зубы и промолчал. «Ненаследуемый?» спросил Алластер. Он был в восторге. Конечно, ему было плевать на все титулы на свете, он любил Агату не поэтому. Но с титулом все будет гораздо проще. «Я Феникс, бессмертная мифическая птица, которая живет с начала времен». Ньюман замер, глядя на Агату. Показалось, что в ее словах что-то было не так. Она произнесла это так натянуто, словно сама в это толком не верила. И тут он вспомнил о словах духа Сесиль. Она сказала что-то о том, что Агата чужая, не так ли? Алластер ощутил знакомый зуд от загадки, но сразу его подавил. Он не станет это расследовать. Это была тайна Агаты. Если она захочет, то сама ему расскажет. «Вот поэтому вы не можете быть вместе», — сказал король, когда пауза затянулась. «Насколько я знаю, вы единственный феникс, живущий в обоих мирах. Если вы живете так долго, то почему у вас нет детей?» Спросил он, глянув на Агату с показным сочувствием. Услышав вопрос, Алластер ощутил укол ревности. А все потому, что он вдруг подумал, что у Агаты за это время могло быть множество поклонников. Но эти мысли ускользнули, когда он снова вспомнил о своих подозрениях. «Фениксы не рождаются так, как остальные существа?» «Да-да, я понимаю», — перебил ее король. «Но подумайте вот о чем. В отличие от вас, Алластер не бессмертен. Он должен продолжиться в детях, а вы не можете ему этого гарантировать. Так не лучше ли, чтобы он женился?» «Не лучше», — резко возразил Ньюман, гневно глядя на монарха. Он не ожидал, что тот будет настолько жестоким. «В любом случае, сейчас уже поздно что-либо менять. Мы с Агатой уже связаны магическими узами. Вернуть время вспять невозможно, как и разорвать их. А теперь, если вы нас простите, нам еще нужно отметить это радостное событие». Затем Алистер встал и протянул руку Агате, помогая ей подняться. Король был настолько ошеломлен настойчивостью Ньюмана, что не сразу сообразил, что сказать. А потом было уже поздно. Дверь за парой закрылась. «И что теперь?» Не слишком уверенно спросил Алистер, когда они с Агатой оказались в карете. Агате не требовалось пояснений. И так можно было догадаться, что именно его волновало. Внезапно накатил прилив смущения. «Разве...» Начала Агата и замолчала. Некоторое время она не смотрела на Ньюмана, а потом все-таки устремила взгляд на него. «Ты уже передумал?» «Ты имеешь в виду...» «Да», — слегка нетерпеливо перебила его она. «Я имею в виду твое предложение». Не успела она закончить, как Алистер схватил ее руки и слегка сжал. «Я никогда не передумаю», — заверил он и поцеловал сначала одну ее руку, а затем другую. «Для меня нет большего счастья, чем твое согласие». «Тогда, думаю, у нас нет выбора», — пробормотала она, отводя глаза. Напряженность, с которой Алистер смотрел на нее, сводила с ума. Услышав эти слова, Ньюман нахмурился и слегка отстранился. Некоторое время он сидел неподвижно, а потом тяжело вздохнул. «Посмотри на меня», — попросил он. Агата колебалась пару секунд, но потом все-таки взглянула на него. «Я люблю тебя», — признался Алистер с такой силой и убежденностью, что у Агаты перехватило дыхание. «Но я не хочу, чтобы ты была со мной только потому, что у нас нет выбора. Мне важно, чтобы ты сама хотела быть со мной». Агата вспыхнула еще сильнее. Ее бедное сердце взволнованно билось в груди, а руки в перчатках слегка горели. «Ты неправильно меня понял, вернее...» Она запнулась, ругая себя за то, что стала такой косноязычной. «Я тоже люблю тебя», — выдохнула она тихо. Дыхание Алистера остановилось. Он не мог поверить в то, что услышал. «Повтори», — попросил он. «Ты слышал это и в первый раз». Агата с веселым блеском в глазах посмотрела на него. «Да, но...» «Я принимаю твое предложение», — добавила она, не дав ему договорить. Ей нравилось видеть, каким ошеломленным и растерянным выглядел Алистер. В конце концов Агата тихо рассмеялась. И этот звук заставил Алистера выйти из ступора. Метнувшись вперед, он наклонился и захватил смеющиеся губы в поцелуй. Агата сразу замерла. Ньюман тоже застыл. Он неправильно понял? Это была шутка или... Додумать он не успел, так как Агата ответила. Алистер в тот миг ощутил себя так, словно его душу вынули из тела и вознесли на небеса. Он мог поклясться, что слышал хор небесных ангелов, поющих о любви. Когда поцелуй завершился, Ньюман еще несколько секунд с неверием смотрел на Агату. «Ты действительно выйдешь за меня?» Агата смущенно потупилась, а потом взглянула на него сквозь ресницы. Алистеру сразу захотелось поцеловать ее снова. «Да», — все-таки ответила она и мягко улыбнулась. Глава 10. Открыв дверь в кабинет, Алистер на мгновение остановился, глядя на посетителя. «Что ты тут делаешь?» Мужчина в кресле повернулся в его сторону. «Я слышал, что ты все-таки решил взять в жены эту женщину», — без какого-либо приветствия произнес человек. «Это так?» «Не то чтобы это тебя касалось, но да», — ответил Алистер и сел на свое место. «Она не человек». «Поверь мне, я знаю. Зачем ты пришел, отец? Если ты здесь для того, чтобы попытаться отговорить меня, то ты зря тратишь время». Герцог хмуро на него посмотрел и разочарованно выдохнул. «Магия опасна, как ты не понимаешь? Она отняла у меня жену, а у тебя мать. Ты не можешь...» «Давай на этом закончим», — перебил его Ньюман. «Мне надоело это слышать. Люди умирают», — жестко напомнил Алистер. «И не только люди. И это случается постоянно. Будь то убийство, естественная смерть или несчастные случаи. Никто не застрахован. Я не понимаю, почему ты винишь исключительно магию. Это просто абсурдно, ты должен это понимать». Хендерсон некоторое время молчал, глядя в непреклонное лицо сына, а потом тяжело вздохнул. «Она бессмертна». «Я знаю». Снова перебил отца Алистер, который уже слышал подобный аргумент. «Если ты о детях...» Младший Ньюман нахмурился, понимая, что именно беспокоит человека напротив. «Мы всегда можем усыновить, но наша кровь умрет. Ты обязан позаботиться о том, чтобы наша линия продолжилась. Если ты так непреклонен в том, чтобы жениться именно на этой женщине, тебе придется что-то сделать для продолжения рода». Сказав, герцог поморщился, а затем добавил нехотя. «Разве это ваша магия ничего не может сделать? Зелья там, не знаю, ритуалы». Алистер с удивлением посмотрел на отца. Слова родителей его очень сильно озадачили. Ему всегда казалось, что тот абсолютно тверд в нежелании иметь хоть какое-то отношение к магии. «Если есть способ, то мы обязательно им воспользуемся». Хендерсон снова скривился. Весь его вид говорил о том, как ему некомфортно. «Ты точно уверен, что хочешь взять именно...» «Да, отец, я полностью уверен». И снова Алистер не дал герцогу договорить, так как догадывался, о чем тот спрашивал. «А теперь, если у тебя все, я хотел бы привести в порядок кое-какие документы». Старший Ньюман возмущенно взглянул на сына из-за такого очевидного намека, но спорить не стал. Встав, он с высокомерием отряхнул одежду и направился к выходу. Уже перед самой дверью герцог остановился и повернулся. «Я хотел сказать...» — начал он слегка неловко. «Что верну наследство, если вы все-таки сможете родить сына». После этих слов герцог выпрямил спину и вышел, захлопнув за собой дверь. Алистер покачал головой. И почему ему в родители достался такой упрямый и полный предрассудков человек? Через некоторое время, закончив с делами, Ньюман помчался прямо к Агате. Они договорились встретиться вечером, чтобы обсудить свадьбу. От одной только мысли, что Агата все-таки согласилась, Алистера пробирала дрожь удовольствия. Ньюман прибыл к лавке вовремя. В руках у него были купленные заранее сладости и букет цветов. Агата встретила его с улыбкой и легким поцелуем, от которого у Алистера на миг все дрогнуло. Хотелось большего. Дракон внутри порыкивал, подталкивая, но приходилось держать себя в руках. «Садись. Прежде чем мы начнем говорить о свадьбе, я хотела обсудить с тобой кое-что важное». Ньюман видел, что Агата слегка нервничала. «Конечно. О чем ты хотела поговорить?» «Для начала я хочу сказать, что не знаю, как было до меня», призналась Агата, тяжело вздыхая. «Мне досталась лишь память о магии, вещах и мире, но не о том, каким был Феникс до очередного сгорания». Алистер сухо сглотнул. Он не мог и надеяться, что так скоро узнает правду о прошлом возлюбленной. «Сгорание?» — спросил он о самой тревожной детали. «Да. Феникс, которым сейчас являюсь я, был рожден в день сотворения мира. Он был создан в том же огне, что и сам мир». Ньюман выдохнул. «Это звучит невероятно», — произнес он. Пусть и прежде ему много раз говорили, кто такие фениксы, но услышать подтверждение из уст Агаты было волнительно. «Да, я тоже так думаю. Ни одно живое существо не может жить так долго. Ни один разум не способен это выдержать. Это слишком мучительно. И феникс не исключение. Наверное, это прозвучит странно, но Феникс смертен». «Что? Как такое возможно? Все всегда говорят, что ты бессмертное существо, и я думал...» «Да, я знаю. Люди, и не только они, думают, что Фениксы бессмертны, но это не так. По идее, Фениксы не умирают, как простые существа, но они сгорают в собственном пламени, когда приходит время, а потом...» «Потом?» Ньюман был ошеломлен услышанным, желая знать больше, он подался вперед. «А потом на место прежней души приходит другая», — выдохнула Агата. Новый феникс рождается из пепла. Но почему все думают, что это одно и то же существо? Задал вопрос Алластер, удержав мысль о другой душе. Он помнил, как Сесиль сказала, что Агата чужая. Потому что воспоминания никуда не деваются. Не обо всем, но этого достаточно, чтобы у остальных сложилось впечатление о прежней личности внутри обновленного в огне тела. Ньюман выдохнул и расслабился. Он откинулся на спинку, глядя на Агату с большим любопытством. «Итак ты...» «Родом из другого мира», — закончила за него Агата. Она немного нервничала, не зная, как Алластер отнесется к такому признанию. Вместо того, чтобы изумиться или посмотреть на нее с недоверием, он лишь кивнул. «Ты не удивлен?» «Нет», — ответил Ньюман. «Нечто подобное я уже предполагал. Конечно, несмотря на это, правда все еще шокирует, но я уже научился справляться с такими новостями». Последние слова он произнес с улыбкой. Агата невольно рассмеялась. Она могла понять, о чем он говорит. Действительно, человека, которому в последнее время пришлось столкнуться с таким количеством необъяснимого, сложно удивить существованием других миров. В конце концов, мир магии для Алластера тоже был в своем роде другим. «И как ты попала сюда?» — спросил Алластер о том, что его интересовало. Ему было любопытно, как происходит вселение. Ей предложили перенестись в другой мир? Может быть, был заключен какой-то контракт? «На самом деле, я не знаю. Я просто умерла». «Умерла?» Ньюман встревожился. Он не был готов услышать нечто подобное. «Да». Агата кивнула и слабо улыбнулась. «Умерла. А в следующий миг очнулась здесь. Это произошло мгновенно. Ты не представляешь, как мне было страшно». Эти слова были наполнены дрожью. Агата до сих пор помнила, как испугалась, когда очнулась в неизвестном месте. Это было очень тревожное время. «Все уже позади», — тихо произнес Алластер, встал и вытянул Агату с ее места, пряча любимую в своих объятиях. Легкие нежные объятия вскоре переросли в поцелуй. Сначала он был осторожным, но постепенно жар между ними разгорался. В конце концов, Алластеру пришлось нехотя отстраниться. Он опасался за свою способность удержаться от соблазна. Агата выглядела как оживший грех. Ньюман едва смог оторвать от нее взгляд. «Так», — заговорил он, вернувшись на диван. Ему требовалось расстояние и хоть какая-то преграда между ним и Агатой. Стол был хлипким препятствием, особенно для порыкивающего, как голодный зверь, дракона внутри него. Но лучше это, чем ничего. «Когда будет наша свадьба?» Агата села ровно и смущенно поправила платье и прическу. Схватив чашку, она спрятала нижнюю часть лица за ней, словно за щитом. «Ты не передумал?» «Нет, почему бы?» Едва понимая, о чем разговор, поинтересовался он, наблюдая, как алые, распухшие после поцелуя губы обхватывают край чашки. Сейчас он завидовал этой проклятой посудине. «Кто знает?» Агата пожала плечами и весело на него посмотрела. Кажется, она заметила, как действует на него. И ладно, Ньюман не собирался это скрывать. «Вдруг правда о том, кто я на самом деле оттолкнула тебя?» «Ерунда. Ничто не способно оттолкнуть меня от тебя», — добавил он с уверенностью. Агата со скепсисом на него посмотрела, но спорить не стала. «Если ты так уверен, то магия может связать нас в любой момент. Но ты должен подумать еще раз». «Я уже все решил». И Агата сдалась. Она любила этого человека, вернее, дракона, и хотела быть с ним. Именно поэтому она не стала спорить дальше, хотя и могла найти пару аргументов против их связи. «Тогда мы можем сыграть пышную свадьбу, пригласив на нее всех близких и знакомых. На подготовку уйдет некоторое время». Или мы можем произнести наши клятвы перед магией в одиночестве, а она нас свяжет. Что ты выбираешь?» Алластер задумался. У меня нет близких. Отец, он против нашего брака. Дед, после нашего знакомства он даже не попытался связаться со мной. Коллеги, мы не настолько близки, чтобы ради них устраивать пышную свадьбу. А друзья, они давно уже потерялись во времени. Агата кивнула. Что-то подобное она и предполагала. И вдруг она с ясностью поняла, насколько они с Алестером похожи. Она тоже была одинока в этом мире. Конечно, у нее имелись приятельские отношения с некоторыми магическими существами, но их вряд ли можно было назвать друзьями. Даже с Фрейей, живущей у нее под крышей, они могли не разговаривать неделями. А близкие? Их в этом мире не было вовсе. «Тогда сейчас?» — спросила она, подумав, что нет лучшего времени, чем нынешнее. Алестер встрепенулся. «Ты уверена?» — спросил он с надеждой. «Конечно, почему нет?» Агата улыбнулась ему и поднялась. Ньюман тоже подскочил, огляделся по сторонам. Агата протянула ему руки. Ньюман схватил их и сделал шаг вперед. Но на его пути стоял столик, поэтому Алестер едва не упал, запнувшись. «Извини», — произнес он, сильно смутившись своей внезапной неловкости. Агата мягко ему улыбнулась. «Все в порядке». Она запнулась, когда ощутила легкую дрожь, прошедшую по лавке. «Что такое?» — насторожился Алестер, заметив ее напряжение. «Кажется, у нас гость», — задумчиво произнесла Агата, вытащила руки из захвата Ньюмана и направилась к двери, ведущей во внутреннее помещение. Глава 11. «Очередной предмет?» — спросил он, нахмуриваясь. Ему не хотелось, чтобы их прерывали в такой важный день, но и мешать работе Агаты он не собирался. «Не уверена». Ньюман поторопился следом, а потом и вовсе обогнал ее и прикрыл собой. Что-то в интонации Агаты встревожило его. Как только Алестер открыл дверь во внутреннее помещение, он сразу замер. «Что происходит?» — спросила Агата, когда он встал неподвижно, отказываясь двигаться дальше. Вместо ответа Алестер слегка сместился, давая ей возможность посмотреть самой. Агата так и сделала. И тоже замерла, изумленно глядя, как изменилась лавка. Раньше помещение походило на громадную библиотеку, на полках которой хранились не книги, хотя и они тоже, а многочисленные волшебные предметы. Сейчас это место выглядело как огромный зал, заполненный многочисленными людьми и существами. Прямо напротив входа обнаружился золотой алтарь, за которым стоял пылающий пламенем человек. Место было наполнено таким количеством магии, что она буквально звенела в воздухе, оседая тяжелой дымкой на плечах. Алестер выдохнул и посмотрел на Агату. «Что происходит?» — тихо спросил он и снова напрягся. Показалось, что нечто невидимое коснулось его и на мгновение охватило все тело. Судя по тому, как вздрогнула Агата, с ней произошло нечто похожее. Алестер забеспокоился, но в следующий миг у него перехватило дыхание. Агата выглядела божественно. Ее наряд изменился, превратившись в нечто особенное. Пышное белоснежное платье, украшенное вышивкой и кружевами, преображало Агату так сильно, что сейчас она походила на бессмертное существо, которое решило удостоить простых смертных своим визитом. Ее длинные, вьющиеся крупными кольцами волосы были украшены сверкающей, как лед на солнце, тиарой. «Что?» — начала Агата, но в этот момент ее глаза расширились. Алестер взглянул на себя и сразу понял, что и его одежда изменилась. Но его мало волновал собственный наряд, учитывая, что это был очередной, просто слегка более праздничный черный костюм. Поэтому он снова посмотрел на Агату, не желая отрывать от нее взгляд. К сожалению, долго наслаждаться видом ему не дали. Невидимая сила подхватила их под руки и повела по красной дорожке, по обе стороны от которой располагались многочисленные люди. Алестер с некоторым удивлением заметил среди них своего отца, деда и даже короля. Все выглядели удивленными и встревоженными. Казалось, они и сами не понимали, где оказались. Кроме них в толпе было и множество различных существ. Вначале многие из них дергались, но стоило им увидеть Агату, как они тут же успокаивались, а после и вовсе начинали удивляться. Создавалось впечатление, что они внезапно осознавали, что происходит. Агата тоже смотрела по сторонам, позволяя магии вести себя вперед. Но она не ощущала от этой силы никакой враждебности, поэтому не думала паниковать. Вскоре она поняла, что знает всех присутствующих. Здесь была Фрея, все члены совета, гномы, с которыми она всегда здоровалась, когда бывала в их городе, знакомые нимфы, пара сатиров, кентавр. Ему она однажды помогла со сломанной ногой. И многие другие. Люди здесь тоже были, правда, только те, кто так или иначе был знаком с миром магии. Тот же король или Мирабель Боттери, на руках которой дремала Нефертари. Когда Агата и Алистер добрались до алтаря, их взгляд невольно остановился на человеке рядом с ним. Впрочем, называть это существо человеком явно не стоило. Феникс, перворожденный. Тот самый, кто возник в момент, когда родилась планета. Изначальное бессмертное существо. Агата думала, что его больше нет, но, как оказалось, была не права. Первородный все еще существовал, только стал единым целым с магией. Но она не понимала, как узнала об этом, просто знания, как и много раз ранее, возникли в голове. «Здравствуй, дитя», — внезапно произнесло существо. Его ярко-оранжевые глаза были устремлены прямо на Агату. В них плескалась доброта. «Скажи мне, ты счастлива там, где ты есть?» Агата моргнула от волнения, едва понимая, о чем он говорит. Посмотрев на стоящего рядом Алистера, она выдохнула и подняла подбородок выше, выпрямляя спину еще сильнее. «Да», — ответила Агата уверенно. Тонкие, но выразительные губы существа изогнулись красивой дугой. Казалось, не будь между ними алтаря, Феникс сразу бы нагнулся и погладил ее по голове. От этой мысли в душе Агаты разлилось тепло. Она подумала, что почему-то воспринимает Феникса как одного из своих родителей. В какой-то момент Агата вдруг вспомнила вопрос, который всегда таился в ее душе. Почему она? Почему именно ее выбрали на эту роль? Она хотела спросить, но понимала, что сейчас совсем не время. Это была ее свадьба, которую Агата не хотела портить вопросами не по теме. К тому же в этом месте было слишком много ушей. Потом как-нибудь. «Фениксом может стать только самоотверженная добрая душа, которая готова помочь и при этом сохранить баланс», — внезапно произнесло существо, явно отвечая на ее невысказанный вопрос. «К тому же в этом мире была твоя судьба». Агата не удержалась и снова посмотрела на Алистера. Тот выглядел слегка хмуро, но молчал. «А теперь позвольте начать. Магия откликнулась на ваше желание», — сказал он, переводя взгляд с Агаты на Алистера, а затем посмотрел на людей в зале. «Всем доброго дня. Сегодня магия собрала нас здесь ради этой пары, которая пожелала вступить в нерушимый союз. Перед тем, как магия свяжет вас, я хочу еще раз получить подтверждение, что ваше желание вступить в этот союз является искренним, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста». «Да», — сказала Агата, ни на секунду не усомнившись. Существо одобрительно ей улыбнулось, а затем посмотрело на Алистера. «Прошу ответить вас, жених». «Да». Ответ Ньюмана был мгновенным. «С вашего согласия, выраженного при свидетелях, объявляю вас мужем и женой. Прошу вас в знак любви обменяться кольцами». Сразу после этих слов перед ними прямо из воздуха соткались золотые нити, которые закружились и через секунду преобразовались в два золотых кольца. Недолго думая, Алистер протянул руку и взял кольцо меньшего размера. После он повернулся к Агате и подхватил ее руку. Аккуратно, будто пальцы возлюбленной были сделаны из хрусталя, Он надел ей кольцо, а затем, не удержавшись, поцеловал тонкие пальцы. «Будьте сдержаны, жених», — со смешком произнесло существо. «Брачная ночь совсем скоро». Агата ощутила, как ее щеки вспыхнули. Сердито взглянув на Феникса, она взяла второе кольцо и надела его на палец Ньюмана. Когда она подняла на него взгляд, то едва не утонула в том океане любви, который плескался через край. «Поздравляю», — сказал Феникс, улыбаясь. «Отныне и до скончания веков вы будете вместе. Жених, можете поцеловать невесту». В последнем предложении звучало заметное веселье. Аластеру было плевать на ехидное существо, перед собой он видел лишь Агату, которая, неужели это правда, стала его женой. Сделав шаг вперед, он обнял ее и с удовольствием поцеловал. Сразу после этого вихрь магии закружил вокруг них, связывая две души навечно. Когда они разорвали поцелуй, то еще какое-то время смотрели только друг на друга. Агата не могла поверить, что ей пришлось умереть и перенестись в другой мир, чтобы найти свою любовь. Это звучало фантастически. «Как там, — сказал Феникс, — твоя судьба в этом мире?» Что ж, она понимала, о чем именно он говорил. Спустя некоторое время они оба пришли в себя. В тот же момент они оглянулись, но, к их удивлению, зал вместе с алтарем, бессмертным существом и множеством гостей исчез. Они стояли в полумраке среди многочисленных полок, забитых различными предметами. Магия все еще присутствовала, но ощущение чужого взгляда пропало. «Что это было?» — откашлившись, спросил Аластер. Агата опустила взгляд и посмотрела на свою руку. Она боялась, что все это был сон. Но нет. В свете плавающей свечи блеснуло кольцо. «Мы женаты?» — спросил Ньюман, тоже разглядывая кольцо. «Кажется, да». Подняв взгляд, она посмотрела на своего теперь мужа. Ее щеки от этой мысли слегка потеплели. Аластер тоже взглянул на нее. «Так значит, теперь я могу целовать тебя, когда захочу?» Задал он еще один вопрос, а затем медленно положил руки ей на талию. Вместо ответа Агата смущенно кивнула. А в следующий момент едва не вскрикнула, так как ее подхватили на руки. «Что ты?» «Спальня», — сказал Ньюман, глядя на Агату так, будто хотел немедленно ее поглотить. Она сразу поняла, к чему все идет. Даже не думая сопротивляться или отказываться, Агата указала рукой направление. Спустя несколько минут она уже лежала на кровати, в то время как Аластер со всей самоотверженностью сражался с одним из самых страшных чудовищ, которых он только мог вообразить. «Я сама», — со смешком произнесла Агата, убрала руки Аластера со своей одежды и самостоятельно развязала все тесемки, позволяя затем стянуть с себя платье. Когда с этим было покончено, Аластер на некоторое время замер, любуясь своей женой. Черные волосы рассыпались по подушке, губы выглядели припухшими и красными, щеки алели, а глаза влажно блестели. Дракон внутри него яростно рыкнул, побуждая взять столь желанное немедленно. Ньюман не стал сопротивляться призыву. Зарычав, он кинулся вперед и впился в и так истерзанные губы поцелуем. Агата застонала и выгнулась, чувствуя, как сильная рука подхватывает ее поперек талии. Затем пришел жар. Это было так восхитительно, что хотелось кричать, и ни один из них не стал себя сдерживать. Мир вокруг вспыхивал и сгорал, плавясь в полыхающем огне. Жар Феникса и горячее пламя дракона объединялись, создавая невероятно могущественную магию, которая пульсировала все вокруг. Когда пришла разрядка, ни один из них не знал, что внутри тела Агаты вспыхнула маленькая искра. Она некоторое время чуть теплилась, неуверенно мерцая, но потом магия, которая выплеснулась в мир в избытке, с любовью окружила ее, защищая и убаюкивая. Искра благодарно прильнула к ней и устроилась удобнее. «Ты в порядке?» спросил Алластер, видя, с каким странным видом Агата смотрела на свой живот. Она выглядела потрясенной. Моргнув, Агата перевела на него взгляд и открыла рот. Некоторое время она так и лежала, а потом слегка нервно рассмеялась. «Я не уверена», — сказала она, затем добавила. «Кажется, я беременна». Эпилог. «Боже мой, Алиард, осторожней!» Бум! Агата бросилась вперед, доставая своего непоседливого сына из кучи вещей, которые посыпались на него из-за неудачного приземления. «Ты в порядке, милый?» — спросила она, разглядывая лоб маленького черного дракончика. Тот вместо ответа фыркнул, отчего во все стороны полетели искры. Одна из древних книг, лежащая неподалеку, возмущенно взметнула страницы, а потом отрастила ноги и вальяжно убралась подальше от источника опасного пламени. Дракончик еще раз фыркнул и вернул себе человеческий вид. «У меня почти получилось, мама!» — сказал он, усиленно выбираясь из материнских объятий. «Отпусти, со мной все хорошо. Я почти научился правильно приземляться». «Нет уж, на сегодня достаточно», — серьезно произнесла Агата, поднимаясь. Поднять сына на руки она никак не могла, поскольку ее живот уже заметно выпирал. Да, она снова была беременна. Вторым ребенком. «Но...» Алиард насупился, а затем посмотрел на живот матери. «Ладно», — согласился мальчик. Он вспомнил, как сегодня утром отец, прежде чем уйти на работу, попросил его позаботиться о маме и будущей сестренке, которая была еще так мала, что вынуждена пока спать внутри маминого живота. Алиард был уже взрослым, ему почти исполнилось 5 лет, поэтому, конечно, он вполне мог позаботиться о женщинах семьи. И раз для этого надо потерпеть с экспериментами по обороту, то он, как взрослый человек, естественно, мог это сделать. «Спасибо, мой хороший», — поблагодарила его Агата и погладила по пухлой щеке. Ни она, ни Алластер не ожидали, что получится зачать с первой попытки. На самом деле они даже не думали об этом, все произошло внезапно. Но, несмотря на это, никто из них не был огорчен. Наоборот, Алластер был в таком восторге, что кричал и о своем статусе, и о положении Агаты на каждом шагу. Это выглядело слегка забавно. Первое время. Сама Агата тоже была счастлива, она не могла поверить, что у нее будет дитя. Как и король, Агата была уверена, что фениксы не могут рожать. Но оказалось, что это было совсем не так, они могли. И рожали. Просто дети рождались той расы, к которой принадлежал их отец. Да, и Алиард, и все будущие дети Агаты будут именно драконами. Герцог, отец Алластера, был не сказать, что в восторге. Он по-прежнему не любил магию, а драконы были ее частью. Но слово свое сдержал. В день, когда родился Алиард, Хендерсон вернул своему сыну все права наследования. Несмотря на свалившееся на голову богатство, жить Алластер с Агатой остались в лавке. Та, словно подстраиваясь под их желания, раздалась вшире, ввысь. Теперь здесь было несколько этажей, а комнат... Агата, честно говоря, точно не знала. Казалось, их бесконечное множество, хотя они пользовались только теми, что находились ближе к главному залу и входу в хранилище. «Дорогая, а где вы?» — услышала она голос вернувшегося с работы Алластера. Да, он по-прежнему работал в тайном отделе, занимаясь расследованием магических преступлений. Агата, как и в самом начале, посильно ему помогала. Она до сих пор помнила первые истории. Особенно ей запомнилось дело о танцующем человеке. Глупость Вьера Крайдена стоила ему дорого. Королю пришлось рассказать графу о том, что произошло. Его величество предложил герцогу заплатить Виру за случайную смерть дочери графа и ее жениха. Герцог заплатил, а потом забрал сына и уехал за границу. Но кара все равно настигла Вьера. Через полгода он, упав с лошади, погиб. Крайден в гневе вернулся на родину, но мстить оказалось некому. Граф умер от болезни за несколько дней до приезда герцога. История на этом закончилась. «Пап, мы здесь!» — крикнул Алиард, а затем сорвался с места и умчался. Не успел он завернуть за угол, как оттуда показался Алластер. И отреагировал мгновенно, подхватив сына на руки. «Мой богатырь!» — похвалил мальчика Ньюман и с любовью посмотрел на Агату. «Все хорошо, милая?» «Все прекрасно», — заверила она, подошла ближе и легко поцеловала его в губы. Алластер попытался углубить поцелуй, но Агата шлепнула его по руке, напоминая, что Алерт все еще смотрит. «Как прошел день?» — спросила она, направляясь в гостиную. Там на столе их уже ждал горячий чай и сладости. «Сегодня, на удивление, спокойно», — ответил Алластер и вышел из хранилища. Агата кивнула, ощущая, как в душе воцаряется спокойствие и радость. Она была благодарна изначальному Фениксу за то, что он призвал в этот мир именно ее. Никогда прежде она не была счастливее. Она была уверена, что в будущем, когда Алластер покинет этот мир, она сгорит в жарком пламени и последует за ним. А из ее праха родится новый Феникс, который станет тем самым воплощением равновесия, которое удерживает этот мир от раскола. «Мама, все хорошо?» Агата встрепенулась. «Все прекрасно, милый», — ответила она и последовала за своей судьбой. «Верно, сейчас не время думать о чем-то подобном. Когда-нибудь это случится, ну а пока...» Пока их ждал ароматный чай и превосходные сладости —